Итак, напомню, о чем шла речь в прошлый раз. В пятой главе, которую мы изучали, шла речь об том, что в Коринфе возникла страшная ситуация. Один христианин, и причем из вожаков Коринфян, один из тех, кто организовал эти расколы великие, эти партии в Коринфе, он взял в жену себе мачеху свою. Он женился на своей собственной мачехе. Причем это считалось, как бы, и коринфяне, вместо того, чтобы это каким-то образом обличить, они с этим спокойно мирились, тем, что он был руководителем церковных общин, там, а не руководителем. Вот. И они при этом попускали ему не только там, да, жить, да, в церкви, но еще там и учительствовать. И апостол Павел силой апостольства своего, той власти, которую он получил от Господа, он свершил свой суд. Он еще находясь в Ефесе, и даже издалека, но свой суд он распространил на этого человека. Он его приказал церкви собраться на собрание очередное воскресенье. И когда особенно будут христиане, он сказал, что отдает этого человека сатане на избавление плоти, чтобы дух был спасен для Господа. И так и произошло. Мы знаем, что когда этот человек был на церковном собрании, он стал бесноватым. Апостол Павел приказал дьяволу, и дьявол взял этого человека, тот стал бесноваться в наказание за этот грех. Вот, бесноваться, и бес стал измождать его тело, чтобы таким образом дух был спасен для Господа. Вот, и затем апостол переходит... В зависимости от того, раскаялись или не раскаялись. Беснование дает для исправления, а не для чего иного. Это наказание, а не кара. Понимаете разницу, да? Наказание то, что научает, а кара то, что уже карает без пощады. И затем апостол Павел вообще дал общее правило, что христиане должны сами очищать церковь. В каком смысле? Что если человек демонстративно творит беззаконие, злодейство, да, если он явно делает некое злое дело, то такой человек должен быть отсечен от тела церкви, чтобы таким образом церковь она была чиста. Вот. Но при этом апостол говорит, что внешних не надлежит так судить. То есть с христианином, демонстративно делающим злодейство, не надо даже есть, чтобы вразумить его, да, чтобы он исправился, и чтобы церковь не заразилась этой грязью. Да? Вот, а если человек вне мира, вне церкви находится, да, то это правило на него не распространяется. Церкви не дана власть судить мир. Власть внешних, сказано, судит Бог. Перейдите, запрете, пожалуйста. Итак, после этого, после того, как пошла речь о суде Божьем, апостол Павел уже переходит к теме, которую мы сегодня будем разбирать. Это 6 глава 1 послания к Коринфянам. Итак, кто смеет у вас... Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими, но брат с братом судится, и при том перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой. Для чего бы вам лучше не остаться обиженными? Для чего бы лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, при том у братьев. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни молотлии, ни мужеложцы, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Итак, апостол переходит к тому, что в Коринфе возникла такая страшная ситуация, что люди... стали судиться в своих, христиане стали судиться в своих делах между собой, вести тяжбы перед светским судом. Дело в том, что, конечно же, это действительно ненормально. Вот на основании слов апостола Павла существует церковь и всегда церковный суд. Когда человек, если он имеет какую-то претензию к христианину, не имеет права ее выносить из церкви. То есть апостол Павел принципиально настаивает на том, что христианин, член Церкви Божией, должен жить полностью церковной жизнью во всех отношениях. То есть христианин с христианином вне церкви судиться не может. Это норма Библии, и она дана была еще и в Ветхом Завете, ну и в Новом Завете. Точно так же, как в Ветхом Завете люди должны были судиться перед священниками и судьями, так и в Новом Завете христиане между собой не должны судиться у светских властей. Это категорическое требование Библии, потому что христианин должен воспринимать себя как человека, вышедшего из мира, да? Который подчиняется властям, конечно же, да? Который молится за властей, но в смысле именно конфликта между христианами человек не должен выходить за пределы церкви. И апостол Павел поэтому очень жестко говорит так. Он причем начинает, заметьте, он без всяких вводных пауз начинает, да? Он говорит так. «Осмелится кто-нибудь из вас, дело имеющих другому, судиться у неправедных же и не у святых?» То есть апостол говорит, апостол сразу говорит, он говорит, сам поражен, когда услышал, что у вас возникла такая ситуация, что некоторые христиане дерзнули, посмели судиться у неправедных, а не у святых. Неправедный это кто? Это некрещенный. Человек некрещенный, он неправедный по факту. Вот эти разговоры, что, мол, там бывают там некрещенные люди лучше, чем крещенные, бывают неверующие лучше, чем верующие, они просто были бы непонятны апостолу Павлу. Он бы не понял, о чем, собственно, идет речь. Потому что для апостола Павла и для Библии некрещенный человек уже неправедный. Уже неправедный. Потому что он заведомо из 10 4 заповеди не выполняет. Заведомо не выполняет. Понимаете, да? Первые 4 он точно не выполняет. Понимаете, а как можно говорить, что человек хороший, но не выполняет 4 заповеди, да? Ну, 40% законов не выполняет, а так все нормально. Здорово, да? Это, конечно, совершенно абсурдная постановка вопроса, но она, однако, сейчас часто встречается. Там говорят, ну как, ну ладно, человек еще там, не, пускай он неверующий, там, да, но зато там он там хороший человек. Что значит хороший, если он неверующий? Как он может быть хорошим, если он неверующий? Ну, понимаете, да? Он, ну, пускай он там маньяк, там, да, но ничего, ну, зато человек хороший. Понимаете, да? Понимаете, маньяк нарушает только одну заповедь, а неверующий сразу 4. Понимаете, да? А полный абсурд, полный бред получается. И вот поэтому, собственно говоря, на самом деле это связано не только с нарушением формальным, да, этих 4 заповедей из 10. Но связано это и с тем, что на самом деле остальные 6 заповедей язычникам выполнять крайне затруднительно. Потому что они находятся под властью дьявола, и дьявол им это фактически командует, как это им делать. Вот каждый раз, когда я провожу огласительные беседы, я каждый раз сталкиваюсь с таким интересным фактом, что во время огласительных бесед, когда я рассказываю о грехах, люди все понимают. Там, да? А когда начинают добродетели спрашивать, говорят, что такое целомудрие? У людей недоумение на лицах. Что такое кротость? А я не знаю. Да? А, там, что такое воздержание? Ну, это незнаком, понимаете, да? То есть некрещенный человек, для него даже, понимаете, добродетель – вещь незнакомая. И фактически почти всегда приходится сталкиваться с тем, когда спрашивают, что, чем отличается доброе дело от добродетеля, а неверующий или невоцерковленный некрещенный человек, он что говорит? Он говорит, не знаю. Доброе дело есть доброе дело, да? А связано это не с тем, что там терминологию он не владеет, а он не владеет фактами, когда эти терминологии стоят на самом деле. То есть человек знает, что можно сделать отдельные добрые дела, но он не знает, как эти добрые дела отдельно сделать привычкой. Понимаете, да? А значит, человек, чтобы у него добрые дела привычными для него стали. Нормальными, естественно. Вот, и связано это именно с тем, что он является, как говорит апостол Павел, неправедным. А дикон, то есть от слова дикий, то есть справедливым или праведным, или нечестивым. Почему он называет неправедным язычником? Очень просто. Феофан Затворник говорит так. Христиане в крещении принимают обязательство совести всякую правду соблюдать и всякое добро делать. И ради страха Божия не позволяют себе ничего противного совести. Так что добросовестность становится отличительной их чертой. А у язычников, напротив, нравственные силы в упадке. И они предполагаются всегда готовыми покривить душой. Ну, это понятно, да? Тоже даже в отношении обычной такой, понятно, справедливости. Там говорят, ну, человек справедливый. До какого момента? Пока это его лично не коснется, там, да, что называется. Мне тут рассказывал один человек, такой современный анекдот из студейский, что бывает, судьи сейчас бывают трех видов. Порядочные, непорядочные, отморозки. Порядочные, которые берут взятки, выносят приговор. Ну, порядок соблюдает. Непорядочные, это которые взятки не берут. Отморозки, которые берут взятки, поступают по-своему. Вот это как вопрос, на самом деле, о том, что такое порядочность, да? Когда в порядке вещей брать взятки, понимаете, да? Вот. Ну, понятно, что человек будет порядочно поступать с своей точки зрения. Поэтому, на самом деле, вот есть такая норма. Если когда он говорит, что человек поступает порядочно, надо спросить, а какого конкретно порядка он придерживается, да? Если он поступает честно, вопрос, а что он считает честью, понимаете, да? Потому что вот, в некоторых случаях можно попасть в весьма неприятное положение. На некоторых островах лучше с честными людьми встречаться. Лучше с нечестными людьми встречаться. Потому что на некоторых островах честный человек тот, кто считает, что нужно узнать твое имя, а потом тебя съесть. Понимаете, да? А нечестный еще может побрезгнуть. Вот. Поэтому здесь как раз еще вопрос такой. Что такое порядок, что такое честь? Это как раз результат распада души, который происходит у людей под приворотным грехом находящимся. Вот находящимся под такой скверной. Именно поэтому, конечно, необходимо, чтобы человек, христианин должен понимать, что обращаться за судом к нехристианину, это уже заведомо опускать себя на низкий уровень. Тем паче для времен апостола Павла это было еще вдвойне связано с тем, что суд был под покровительством языческих богов. Там была, да, слепая богиня, которую звали? Фемида, конечно же. Сейчас как общее слово говорится, а тогда был даже часто требовался при процессе там ритуал некий соблюдать. Итак, главное, что на самом деле. Главное то, что христианин не должен в споре со своим собратом обращаться к внешнему судье. Это прямая заповедь Господня. И апостол говорит, почему вы судите не у неправедных, а не у святых? Итак, что значит... Интересно, есть такое объяснение, Феофан, почему вообще-то возникло явление у коринфян. Дело в том, что, во-первых, была привычка людей, только что, представьте, люди обратились, у них была привычка там, да, обращаться к судьям по любому поводу. Не забывайте, что такое Рим. Рим – это правовое государство. То, о чем нас сейчас мечтает построить, это уже тогда действие. Вот нормальное правовое государство – это вот Римская империя. Там закон суров, но он закон. Знаете, даже такая поговорка была. Вот, и именно поэтому... Конечно же, в Риме там по любому поводу там в суд обращались. Ну, как сейчас в Америке. Знаете, да, там сутяжничество такое, как норма жизни. Вот чему сейчас хотят и в Россию усиленно обучить. Ну, может, в этом и плюс есть, может быть, и минус. Мы сейчас не будем об этом спорить. Вопрос в том, что было нормой тогда в тогдашнем цивилизованном мире. Это была действительно высокая цивилизация с разработанной системой юристов. Вот. Единственное, что там не было, конечно, адвокатов, и не было, правда, и прокуроров. Вот было преимущество. Там человек был сам себе адвокат, сам себе прокурор. Вот. Но юристов было очень много. И вот здесь... И это была привычка. С другой стороны, был еще стыд. Христианин поссорился с христианином, ему стыдно перед своими же христианами жаловаться на церковном собрании на этого христианина. Да? Вот. А перед внешними стыдно. И поэтому и говорит здесь он... Так вот, что они пытались как-то уйти от такого стыда, апеллируя к следственным властям. И апостол возмущается этим и говорит, Златоуст толкует и говорит такие слова. Пока Павел запрещает только судиться у внешних, не странно ли, говорит апостол, для примирения с другом прибегать к посредничеству врага? Язычник, он для христианина враг. Понятно, да, почему? Потому что он служит не Богу, а кому? Враг дуру роду человеческому. Враг он не по природе, а враг он по тому, что он служит врагу роду человеческому. Кстати, вот из этого какой практический вывод? Сейчас для нас мы обязаны пользоваться теми церковными судами, которые у нас есть. Сейчас у нас церковный суд создан, вы знаете, да? Архиерейским собором. То есть он и раньше действовал. Была и раньше система. Но сейчас есть просто система а работающий как-то подает. То есть вы в случае конфликта с христианином, вы должны подать бумагу на имя того судьи, епископа, которому вы подчиняетесь, например, в Москве патриарха, да, потребовать церковного суда с каким-то еще христианином. Это, безусловно, необходимо, потому что некоторые начинают там судиться, рядиться, но на самом деле буквально еще до конца 19-го, начала 20 века церковный суд в очень многих церквах разбирал все дела. Включали, например, там даже какие-то имущественные споры, даже церковный суд разбирал. Он, конечно же, не имел системы принуждения, да, вот в этом разница. Но зато он имел духовное оружие, которое сильнее, может быть, действует, чем принуждение. И то, что если человек не подчиняется церковному суду, то он отлучается от церкви. Вы понимаете, да? Это немножко более действенное оружие, чем там просто. Представьте себе, там, ну там штраф тебя штрафуют, там тебя за неподчинение суду, там и все. Нет, а вот если человек не подчиняется епископу, да, в церковном суде, тогда вот он попадает. Попадает вот в такую вот, конечно, ситуацию. Но апостол что говорит? Он говорит, почему он запрещает? Потому что, говорит, вы думаете, вы всегда же должны быть христианами, а не только там по праздникам, да? Вы должны помнить, что вы святые. Об этом нам и церковь напоминает, да, каждый раз. Перед причастием что говорится? Святая кому? Святым. То есть предполагается, что христианин святой, потому что он желает стать святым. Вот вы, наверное, знаете, что когда я крещу и взрослых детей, я всегда спрашиваю, а желаешь ли ты стать святым? Если, или вырастить этого ребенка святым? Если не желаешь, простите, дверь вон там. Шантажируют нас тем, что мы деньги заплатили, не получится, потому что деньги у нас, платы за требования нет, сколько пожертвуешь, столько пожертвуешь. Так что тут возникает только вопрос. Если ты не хочешь святым человека выращивать, да, или самому становиться святым, не крестись. Потому что святость и задание для каждого христианина, без исключения. Итак, и дальше апостол стыдит их. Он говорит так. Или не знаете, разве не знаете, что святые мир будут судить? Мир, там по-гречески космос. Что значит, святые будут судить мир? А здесь, на самом деле, толкователи расходятся вот, в понимании этого места. Дело в том, что на самом деле есть две линии толкования. Первая такова, что святые будут соучаствовать в суде над миром. Например, будут ли участвовать в суде апостолы? Будут ли они судимы? Нет. Они будут судить. Они восседают на 12 престолах, судить 12 колен Израиля. Понимаете, да? Судимы они не будут, они будут судьями. Вот. Но здесь идет речь о чем? Что на самом деле в некотором смысле христианин осудит человека, осудит неверующего. Как и говорит Соломон в книге «Премудрости», умирающий праведник осудит живущего нечестивца. Осудит чем? Не только словами, но и делами. Да? Осудит тем, что вот одна и та же вера предлагалась перед всеми, да? Одна и та же весть Евангелия приносилась всем людям. Один принял, другой отказался. И неверующий не скажет, что невозможно в это поверить. Потому что, да? То, что есть верующие, которые поверили. А неверующие не скажут, что этот Запад невозможно соблюсти, потому что есть те, кто их соблюли, понимаете, да? То есть, если угодно, для неверующего мира христиане выступают как свидетели обвинения, которые обвиняют мир в том, что он сознательно противился воле Бога, что он выступил против Создателя. Вот это главная линия толкования. И в некотором смысле утверждается, что есть еще одна линия толкования, она встречается у мучеников, в мученических актах, например, где утверждается, что святые мученики будут судить своих мучителей. Они осудят своих мучителей на вечные муки ада. За то, что те издевались и пытали их здесь, на земле, да, то мученики осудят мучителей своей на вечные муки гиены. И причем в этом даже есть, этому есть даже библейское обоснование. Мы помним с вами, что конец мира начинается из-за того, что мученики под престолом Бога начинают вопиять Бога, да, возмущаясь, что до сих пор кара Божия не состоится. Вот эта кара Божия, она состоится в конце, когда святые будут судить мир. Итак. Были молитвы мучеников, которые карались, молились о том, чтобы мученик был простил. Есть мученики, которые молились, чтобы Бог покарал. Собственно, их будет в том случае в этом. Вот, и то, и другое угодно Богу. В одном случае идет речь о восстановлении справедливости, в другом случае идет речь о том, чтобы, если есть возможность милосердия, так, чтобы люди раскаялись, то чтобы такая возможность была предоставлена. Надо помнить, что Библия и учение отцов церкви, и предание, все предание церкви не знает возможности прощения для того, кто его не просит. Понятно, да? Нельзя простить того, кто не просит прощения. Это принципиальный момент. Поэтому, когда начинают говорить, что вы должны всех прощать, прощать нужно тех, кто просит прощения. Но других надо не злобиться. Разница ощущаете? Не иметь злобы на другого человека – наш долг. Понятно, да? Это и нам нужно, это нам полезно. Но простить того, кто нас оскорбил, но не просит прощения, невозможно. Не из-за нас, а из-за него, понимаете, да? Нельзя подарить подарок в сомкнутую руку, понятно? Нельзя дать прощение тому, кто говорит, что он прав. Это очень важный принцип. Он восходит к самому Богу. То есть сам Бог не прощает грешника, хотя готов всегда, да, простить, в силу того, что он не просит прощения. Это очень важный принцип, который надо просто помнить. И дальше, и апостол Павел говорит, смотрите, говорит, вы судить весь мир будет. Если в вас судится мир, недостойны ли вы есть судов наименьших? То есть понятно, что это значит? То есть если в вас самих, вами самими будет осужден мир, вашим примером, да, вашей верой будет осужден весь мир, который не поверил в Христа, мы с вами еще раз вспомним, что такое мир? Совокупность людей, живущих по своим страстям. Помните, да? Это крайне важно. Помните, что слово «мир» имеет много значений, да? Мир – это как вселенная, мир – как отсутствие войны. Это просто разные слова. Мир как вселенная имеет два значения. Как совокупность людей, живущих по страстям, как космос, созданный Богом, да? И как некую систему управления существами, которые не покорны Богу. Некое царство, царство, возглавляемое князем, мир и всего ты сделал. Это вот слово «мир». Вот здесь имеется в виду мир, как совокупность людей, живущих по страстям, во главе со своим хозяином, с дьяволом. Вот, поэтому Иисус говорит так. «Судить будут святые, не садясь и не требуя отчета, но тем, что осудит». Это выражает апостол словами: «Если вами суд примет мир». Не сказал «от вас», но «в вас», то есть в вашей святости. Как Господь сказал: «Царица Южная восстанет и осудит род сей». И еще: «Мужи Ниневицкие восстанут и осудит род сей». Они видят одно и то же с вами солнце и участвуют в одном и том же. А между тем, если мы окажемся верующими, а не неверующими, то им невозможно будет сослаться на неведение. Мы осудим их тем, что мы сделали. И много подобных найдется способов осуждения, говорит Иоанн Златоуст. Но при этом надо помнить, что будут некоторые, которые специально будут судить. Да, вот, например, иудеев будет судить, как и обещал Господь, 12 апостолов. И поэтому апостол Павел, ну, повторим фразу. «Но если в вас будет судиться мир, недостойны ли вы судов наименьших?» Значит, судов наименьших. То есть недостойны ли вы рассудить наималейшие дела? Какие наималейшие дела? Дела этого мира. Апостол говорит, ну это же смешные дела. Все ссоры, которые на этом мире, в этом мире происходят, это смешные ссоры. Понимаете, это ссоры это двух лялек в детском саду из погремушки на самом деле. Только надо ляльки побольше становятся, да? И погремушки помассивнее. А все остальное остается то же самое. Но разве не так? Чем, в принципе, погремушка автомобиля отличается от погремушки, там, которая там лялька дерется в детском саду? Единственное, что лялька больше к своей погремушке привязана, чем взрослый к автомобилю, понимаете, да? А суть та же самая осталась, понимаете? Поэтому апостол говорит, это же наималейшие дела. Неужели, говорит, вы такую мелочь и рассудить-то не сможете? Да, то, что вы из такой ерунды даже разобраться-то не сможете. Апостол специально здесь подчеркивает, что все эти дела, они наималейшие. Зачем? Чтобы мы с вами устыдились от самих этих даже судов. Потому что часто есть люди, которые полжизни теряют, участвуя в разных судебных заседаниях. Есть такой тип людей, да, которых называют там склочниками, которые только и ходят там, да, там судятся, там борются за свои попранные права, там, да, воюют там, да, из суда в суд ходят там, и при этом себя считают чуть ли не там равнандальными людьми. Вот апостол говорит, из-за чего? Из-за какой мелочевки? И неужели среди христиан не найдется того, кто бы это вечно это рассудил? Итак, и дальше апостол говорит: разве не знаете, что ангелов будем судить, не то что житейское? То есть апостол продолжает, говорит, мы говорит, будем ангелов самих судить, представляете? Самих ангелов христиане будут судить. Когда мы с вами будем, понятно, что ангелов мятежных, да? Демонов христиане будут судить. Почему до сих пор при встрече, например, с святыми у демонов большие неприятности? Знаете, да, что сколько раз там бесноватого, если пытается к мощам святого принести, начинает орать и визжать. Потому что злые духи, их обжигаются, их опаляет, и сила Бога в святом скрытая. А что будет в день суда, когда эта сила во всей полноте раскроется, да? Когда полыхнет из святого эта сила благодати, которая в нем сейчас скрыта тайно, так? Что же произойдет тогда? То есть окажется на самом деле тогда, что человек, он полностью оказался покорным Богу, оказывается сильнее, чем все демонические полки. Вот как говорил хорошо Тертуллиан в «Актах Перпетуи», говорит, маленькие девочки, маленькая девушка, да, молодая девушка, 22 лет от роду, осудила огромного дьявола своим мужеством. Мученики действительно победили дьявола, как и предсказал Бог Иову, что дьявол стал игрушкой для маленьких девочек. Вот мы когда будем праздновать с вами скоро память веры, надежды, любви Матери Софии, да, мы как раз будем память праздновать тех, кто победили дьявола, маленькие девочки. Они, конечно, сильнее, чем дьявол. Вот так же вот и святые. Святые, они все, и все мы, как говорит апостол, да, потому что апостол полагает, что мы все должны быть святыми. Мы будем судить ангелов. Судить с тем, что мы верны Богу, несмотря на то, что мы жили в смертном теле, в мире тления, в мире окруженном соблазном, но мы оказались верными Создателю. А ангелы, которые жили в небесах, видели свет божественного лица, оказались ему неверными. И как раз-то поэтому святые осудят ангелов Божьих, которые отступили от Бога, мятежных ангелов. И поэтому Златоуст говорит, апостол говорит здесь о злых духах, о тех ангелах, которым говорит Христос, идите в огонь, готовым дьяволу и ангелам его. Когда эти бесплотные силы окажутся хуже нас, облегченной плоти, то подвержутся тягчайшему наказанию. Кстати, именно в этом причина, почему злые духи ненавидят людей, особенно христиан. Вы понимаете, да? Если христиане и будущие судьи, у них просто, понимаете, у них уже тут же личные счеты. Мало того, что им в рожу плюнули при крещении. Так? Мало того, что их оскорбили. Так еще их судить потом эти же люди будут, да? Те самые, которых они презирают. Соответственно, что, например, демоны ужасно презирают людей за то, что они обладают смертным телом, тленным. Вот. И именно от злых духов, от демонов презрение к телесности. Именно и злые духи учат людей говорить, что плоть уже само по себе зло, это уже недостаток, это мерзко, нужно стыдиться того, что ты в теле. Например, вот был такой философ Платин, он запрещал делать изображение своего лица, потому что он говорил, он стыдился своего тела. Его этого научил дьявол, который таким образом, который вообще ненавидит и презирает людей, обличенных тела. Ну вот, и тут представьте себе, существа из плоти и крови, да, или, как сказал один из демонов, существа, слеплены из маленькой капли спермы, вы в грязи, когда выросли в грязи, ели всякую гадость, там всякий плод и гадость из них там была, да? И они будут судить бесплодных огненных духов. Да как же так? Вот, но именно так решил Бог. Он решил сделать так, чтобы через низкое, то, что уничтожить высокое, да, то, что высокомерно поднимает бровь против Бога. Поэтому сам Господь не постыдился в наше тело, да, влечься такое же, точно как у нас тело, чтобы вот этих высечившихся своей мнимой высотой духов не свергнуть с высоты. Поэтому апостол говорит, неужели, если мы, нас хватит ума для того, чтобы ангел судить, неужели у нас не хватит ума для того, чтобы житейское судить? Самая простейшая вещь. Житейские обычные дела. Вот это же мельчайшая вещь. Житейское это и так суды, если будете иметь. Уничиженных церкви, этих сажайте. То есть, здесь очень такая загадочная фраза. Что значит, она становится непонятная из-за фразы, что значит уничиженных церкви. Можно перевести двояко. Можно перевести так, что если у вас житейские дела возникли, и вы никак не можете разобраться, говорить, что у вас умных нет, посмотрите самого глупого христианина. Он и то хорошо рассудит. Вот. Это один из смыслов, да? А второй смысл такой, что вот вы еще, другой вариант перевода, вот связан просто, как понимаете, что значит уничиженных. А вот когда у вас житейские дела начинают, да, вы, те, кто будет судить ангелов, вызываете на суд кого? Те, кто для церкви просто ничто совершенно, да? Вот какие права у, например, некрещенного главы правительства в церкви? Кстати, у генсека партии какие в церкви права? Никаких. В церкви ничего не значит. Правитель, император, неважно. Если он не крещенный, для церкви это пустышка, понимаете? Никто абсолютно. И его вы сажаете судить, апостол говорит, удивляется просто. Вы будущие судьи ангелов, которые судят с собой мир, и вы сажаете такую пустышку, да, судите, рассуживаете между собой в церкви. Вот, именно поэтому апостол Павел говорит, правители даны от Бога, они должны безопасность поддерживать, да? С ними вы можете у них судиться в каких случаях? Если идет речь сейчас не с христианином. Ты когда не христианин, пожалуйста. Не христианин, можете судиться у правителей. Так христиане и делали, сам апостол Павел так делал. Вот в судах между нехристианом и христианином, пожалуйста, к правителю обращайтесь по юрисдикции. А также апостол Павел делал, помните, и с иудеями, и с язычниками там, да? А позволительно ли вам бичевать римского гражданина? Да еще без суда. Помните, да, там апостол Павел спрашивал такой, вопрос такой задавал. Да. Батюшка, есть эти христиане, которые крещены, но христианами себя не считают? Ну как, на них такая, какие они христиане? Они с ними, опять идет речь. Вот если человек себя не считает христианином, ну какой-то, знаешь, как к язычникам относиться? Будьте... Ну, если, ну, понимаете, дело в том, что как можно, например, человек относиться как христианин, если себя христианином не считает? Ну, как, ну, вот элементарно, потащишь его к епископу, он скажет, да кто у меня такой епископ? Понимаете, бессмысленно. Здесь апостол говорит именно про то, что внутри церковные споры должны решаться где? Внутри церкви. Кстати, это очень важный принцип, который касается не только просто внешнего суда. Знаете, вот есть такое явление, когда... Христиан начинает внутренний конфликт между христианами. И они начинают его решать, ну, не при помощи суда, к примеру, а устраивают друг против друга публикации там, ругательные, там, в статьи печатают, в интернете, в газетах. Вот именно это тоже запрещает апостол Павел в категорической форме. Сами понимаете, да, почему? Именно потому, что это тот и есть тот самый вынос суда на суд общественности. Даже не властей. Когда судили Поликарпа Смирнского, его властитель говорит, правитель говорит, что он говорит, когда Поликарп обвинил то, что он осуждает заведомо невиновного человека, тот говорит, иди убеди народ, чтобы он не орал, я тебя отпущу. А Поликарп говорит, я с тобой разговариваю, потому что я уважаю в тебе ту власть, которую дал тебе Бог. А у народа никакой власти ему Бога нет, ему Бог не давал власти. Вот, поэтому чего я буду их убеждать? Тогда правитель сказал Поликарпу Смирнскому, прокляни безбожников. Он имел в виду христиан, которые не верили в язычество богов. Тогда Поликарп поднял глаза к Богу и сказал, к небу и сказал, Боже, прокляни безбожников, показал на толпу народу. Вы просили, вы получили, что называется, да. Вот. Вопрос, когда вас уже связали, апостол Павел, чем он доказал свое римское гражданство? Как он доказал, ссылку тебя показали, что он говорит, как ты можешь бичевать римского гражданина, чем? А ему не нужно было доказывать, нужно было доказать обратное. Понимаешь, что он римский гражданин, если человек заявляет, что он римский гражданин, пока не доказано обратно, он будет римский гражданин. Так, да? Ну, конечно же. На самом деле, если ты назывался римским гражданином, а тебя обладало, что это не так, тебя там серьезное наказание ждет, поэтому там просто так не сделаешь. И поэтому здесь была презумпция невиновности. Кстати, римский принцип, кстати говоря. Нет, там паспортов не было. Только был ИНН были, а паспортов не было тогда. Ну, ИНН были, потому что налоговые номера были у каждого присвоены, да, каждому семье. А ИНН были присвоены во имя Рождества Христова. Помните, да, перепись была? Вот тогда налоговые номера были присвоены, а вот паспортов тогда не было. Паспорта они были позже изобретены. Причем интересно, что загранпаспорта изобретения Российской империи. Весь мир, с исключением Российской империи, перемещался свободно по всему миру. Исключение стали же Россия. Въезжали свободные иностранцы, а русские свободно выехать не могли. Это. А крепостное право? Ну, мы вернемся все-таки к теме, да. К стыду вашему говорю. Так разве нет среди вас никого мудрого, ни одного, который бы мог посадить, сидя посреди между братьями вашими? Неужели апостол говорит, нет среди вас ни одного мудрого, который мог бы рассудить? Мудрого христианина, который мог бы рассудить между братьями. Августин, толкуя это место, блаженный Августин говорит так. Апостол желал, чтобы такие дела судили мудрые, верные, святые судьи, зарекомендовавшие себя в разных местах, а не люди, которые, проповедуя Евангелие, перемещались с одного места на другое. Если же не было мудрых судей, то следовало, как того хотел апостол, назначить их даже из ничего не значащих, так, чтобы дела христиан не вносились в широкую публику. А Севастиан Габальский добавляет, самый малейший в церкви предпочтительнее неверующего. Вот, хотя, но при этом очевидно, что апостол заметил, что нужно остерегаться величайших преступлений, да, то есть христианам. Но, и за это что следует, кстати говоря, что судьями в церкви являются христиане. Кстати, заметьте, что здесь апостол не говорит, что обязательно епископ. А судьи подчинены епископу, конечно же, поэтому во всех церквах первоначальным источником церковного суда является апостольский преемник епископ, да? Но суд обычно осуществляет не епископ сам, да, по его поручению осуществляет судьи. Обычно их назначают из старейшин церкви. Старейшин как сейчас называется? Пресвитер, священник, да, конечно же. Священник это переводится старейшина, пресвитер, то есть старейшина. Вот, а, собственно, почему такое название пресвитер? Именно связано с его деятельностью как церковного судьи, действующего по поручению епископа. Ведь речь не обо всех пресвитерах, да, а тех пресвитерах, которые назначают для данного дела. Вот, и, кстати говоря, в церкви очень рано возникает, то есть со времен апостола возникает такая судебная дисциплина. Да? Как устроен церковный суд вообще? Любой мирянин подчинен в церковных делах своему правящему епископу по месту его жительства. Вот если мирянин считает, что его судили неправильно, или у него суд, например, с епископом, такой может быть, да ведь? Вот, в такой ситуации мирянин имеет право подать в суд области. По правилам церкви, да, то есть в древней церкви по канонам полагалось, как устроить церковь, что есть, епископ должен быть в каждом городе, да, кроме деревень, это единственное, в деревнях не было епископов, они были до 3 века, потом церковь решила, что только в городах должны быть епископы, то есть население больше 5000 человек, вот, там это должны быть обязательно епископы, а вот епископы, они подчинены епископу провинции, ну, то есть епископу областного центра, по-нашему говоря, вот, а епископ областного центра назывался митрополитом. Вот. А и в том случае, если там была жалоба на епископа, то митрополит собирал собор, они должны были собираться 2 раза в год обязательно. У нас сейчас так же собирается, синод называется, так, собственно, даже то же слово, которое употребляется в канонах. И на него выносится жалоба на епископа. А потом, когда, если же человек был недоволен этим решением суда, да, он мог апеллировать к епископу одной из первых кафедр, там, то, что потом стали называть патриархатами, да, патриархами. И вот эти патриарх не сам судил, он собирал из независимых епископов, которые не связаны с этим делом никаким образом, да, собирал третейский суд, и тогда дело пересматривалось, это уже было конечное решение. Вот, и человек, если он не подчинялся этому решению, то он подпадал в церковное отлучение. Если клирик, то лишался сана, а если мирянин, то он отлучался от церкви. Вот. Причем интересно, что это касалось не только церковных преступлений, но и общегосударственных, например, там, ну, кражи, там, да, оскорбления взаимные, такие подобные все преступления, они разбирались также в церковных судах. Интересно, что часто бывало, что даже уголовные преступления разбирались в церковных судах. Причем там, естественно, были специальные, например, в России так было до 17 века, был целый разряд людей, которые подчинялись церкви, там, церковные крестьяне, например, там, да, там, священники, монахи, там, да, монашеские крестьяне. Вот, они все судились у епископа. Даже по уголовным делам. Для этого были специальные следователи, подчиненные патриарху там, или митрополиту, которые занимались обычными следственными действиями. Да, а суд уже принадлежал священником и епископом. Причем, естественно, в Византии параллельно существовало два суда, и любой человек мог выбрать, куда ему обратиться. Он мог обратиться к правящему епископу, а мог обратиться к светскому судье, но надо помнить, что светский судья Византии тоже христианин. Поэтому, например, уже в Византии эта заповедь не нарушалась. Но, тем не менее, в исполнении слов апостола и в наследии, вот это изначально, устройство церкви, все суды между христианами старались решать именно внутри церкви, не вводя ее за пределы церковной деятельности, церковной жизни. Здесь, опять-таки, как это касается современной жизни, еще раз скажу, да, что любые дела можно и должно решать внутри церкви находясь, а не как-то по-иному. Итак, вот дальше апостол скажет, сейчас не торопитесь. К стыду вашего, к стыду вам говорю. И так разве нет среди вас никого мудрого, который сможет рассудить посередине брата его? Но брат с братом судится, и это у неверных, апостол говорит, да? То есть, говорит, позор, говорит, неужели у вас и умных не найдется, которые могли бы рассудить? Да еще и добавок, брат с братом судится, это уже плохо. Еще у неверных, это вообще страшное преступление. То есть, тут, говорит, тройное обвинение, говорит, для того, то, что Коринфская церковь себя настолько считала плохой, что не считала, что там есть кто-то мудрый, который мог бы рассудить что-то, да? Второе, то, что вообще есть суд между христианами, что является крайним позором. И то, что еще в конце концов это у неверных суд происходит, это позор просто в кубе, если угодно. Понятно, например, что для христианина, любого христианина, абсолютно ненормальной является ситуация с конфликтом между христианами. Например, безусловно, радоваться по поводу нынешней войны на Кавказе нормальный христианин не будет. Я понимаю, когда человек радуется, например, победе над мусульманами, это нормальная, благородная, действительно великая победа, радостная, там, да, там, неверных победили. Любой благородный человек, знающий воинский добродетель, он скажет, ну, благородное дело, сразились и победили. Там, да? Не подло, конечно, да, там, благородно сразились, благородно победили. Вот, но любой вид войны между христианами – это уже позор. Понятно, бывает вынужденный мир, он как сейчас, там, да, чтобы истребление предотвратить там, людей, но это, конечно, заявление, тем не менее, ненормально. Именно поэтому церковь, чтобы такие войны предотвратили, были предотвращаемы, всегда старалась не поддерживать национальное государство. Действительно, вот есть, как бы, церковь некие предпочтения имеет с государственным устройством. Церкви больше нравятся империи, чем национальное государство. И церкви больше нравится государство, где правит один человек, там, чем и там, где правит толпа. Связано это не с чем иным, как с тем, что порядок в таких случаях лучше. Любая империя лучше, чем любое национальное государство. Это нам Советский Союз вдолбил в голову, что империализм плохо. Империализм великолепно. Почему? Потому что империя предполагает некую власть, которая стоит над национальными разделениями. Именно поэтому эта власть лучше, чем национальная власть, которая почти неизбежно стала скатываться к национализму, потом к нацизму. Вот, а потом начинается резня под национальным признаком, что ужасно совершенно, недопустимо. Конечно, церковь существует и в национальных государствах, да, она им подчиняется, но если церковь спросит, какая власть ей предпочтительна, она скажет, императорская. А император, в переводе с русского на русский, что означает? Просто властитель. Вот, император не значит наследственный монарх, наследственные монархии и империи вещи разные, очень часто просто совершенно несовместимые. Например, в Византии наследственная монархия возникла тогда, когда Византия шла к упадку. Когда не было наследственной монархии, Византия была в расцвете. А как только появилась наследственная монархия, Византия стала клониться к упадку и умерла, в конце концов. А? Не, ну то есть власть всегда в Византии была всегда императорская, но что такое императорская власть? Грубо говоря, президент с неограниченными полномочиями. Он сам себя назначал. Он сам назначал, его провозглашала армия, признавал патриарх и признавал парламент, сенат. Не забывайте, что Византия была всегда республикой до самого конца. Президентская республика, мы могли бы сказать. Вот это, как там у нас говорят, что там вот все правит, то ли всем правит только царь, такого в Византии не было. Да и в России такого до Петра Первого тоже не было. Потому что вот в этих великих государствах, да, и в России, и в Византии было как? Что правят все три формы власти. И демократия, да, и аристократия, и монархия были вместе. Но это я к чему говорю, на самом деле? Это к вопросу о том, что конфликты между христианами в идеале бы должны решаться как? То есть много разных есть правителей, в разной степени связаны с империей. А в случае конфликта между ними решает дело кто? Император, который стоит над всеми правителями. Ну, вернемся к апостолу Павлу. И уже это и так, и то уже весьма унизительно, или то еще вообще является поражением дословно, что у вас суды имеете между собой. Уже это, да, является бедой. Унизительно для вас, да, то, что это позорно для вас. Это является для вас уже поражением. От кого поражением? От дьявола, да? Что вы между собой имеете суды. Потому что по-нормальному в церкви судов между собой не должно быть. Понимаете, да, почему? Явный грешник из церкви выгоняется. Если не хочет каяться. Кающийся прекращает злодействовать. Понятно, да? По-нормальному в церкви судов не должно быть. Вот. И это то, что они возникают, это уже беда. Это уже признак духовной болезни, которая появилась среди христиан. Ну так, по-нормальному. Нормальный человек будет судиться. Нормальный человек судиться будет в самом, ну, как бы, когда его припрет, что называется, да? Нормальные люди, вот даже, посмотрите, вот обычные наши, мы нас с вами взять, вот, мы с большим удовольствием на суд пойдем. Да лучше мы туда лучше не пойдем, так ведь? Даже самый хороший суд не пойдем, понимаете, да? И это правильно, на самом деле, правильный подход. Желание сутяжничать, желание все время со всеми ссориться, желание со всеми выяснять отношения, да, результат болезни духа, понимаете? Совершенно духовно-болезненная ситуация. И вот, конечно же, вот эта духовно-болезненная ситуация должна лечиться. Да, лечиться покаянием. Вот интересно, Златоуст, вернее, Феофан говорит так. Между судящимися есть две стороны. Один считает себя обиженным, или на самом деле такой. А другой считается обижающим, или на самом деле таков. Апостол ни одного из них не обвиняет. Обижаемый он говорит, а чего ради ты соглашаешься остаться обиженным, почему ты не соглашаешься остаться обиженным и понести лишение? Обижающим же говорит, зачем ты еще обижаешь, да еще и брата? Правило желания было такое, чтобы тяжбы вообще не было между христианами. То есть понятно, да? Как раз поэтому говорит, для чего вам лучше не остаться обиженными? Для чего вам лучше не терпеть лишения? Но вы обижаете и лишаете, и это братьев. Говорит, апостол, говорит, позор, говорит, какой, да? Как вы смеете? Вы берете своих собственных братьев же и обижаете, и лишаете, из-за них и в споры, и в дрязги с ними ввязываетесь. Но как так можно, апостол говорит? Вот здесь апостол выступает прямо против нашей логики. Сейчас он говорит, а вот ты на полпальчика там, да, позволишь, да, там поступить против тебя, и тебя растопчут, да, просто тебя с землей сравняют. Апостол говорит, да лучше потерпеть. Есть суд, но есть судья, как говорит еврейская поговорка, да? Вот там по одной из версий просто Христос эту фразу написал, и евреям стало не очень хорошо. То есть понятно, да, когда хочешь кого-то посудить, вспомнишь, что есть судья над тобой. Поэтому, если ты хочешь быть по-нормальному христианином, то лучше потерпеть, даже если тебя обидели. Но если не можешь судить, ну, у христиан. Ни в коем случае не выноси этого. Понятно, да? Вот иерархия, кстати говоря, иерархия поведения. Вот вообще евангельские заповеди, они как бы очень объемны. В нем нет черно-белого мира. Вот Евангелие описывает не черно-белый мир. Евангелие описывает цветной мир. Понимаете? То есть реальный. В нем нет там только хорошо и только плохо. Да? Есть абсолютное добро. Есть добро поменьше. Есть вынужденное зло. Есть зло злодейское. Да? То есть здесь тоже самая ситуация. Апостол говорит, что лучше всего не ссориться в принципе, не обижаться, да, не устраивать тяжб. Не можете судить только у христиан. Но есть вещи, которые категорически нельзя. Это судиться у неверных. Вот. А если, ну, некоторые говорят, ну как же, если меня обидят, да, как же мне это вынести? Ну, мы что знаем? Терпел Елисей, терпел Моисей, терпел Илья, потерплю и... Я, да, помните, да? Вот, без терпения нет спасения. Потерпите обиду, Господь вам за это воздаст. Помните, да? Господь воздаст чем? Воздаст он тем, что он тебя наградит и на этом мире, и в этом мире, и в будущем. Это совершенно точно известно. Но если тебя вот не терпишь, тебе вот сердце жжет, да, гудит, ну пойди, говорит апостол, ладно, я тебе решаю, иди к епископу. Вот эта норма, которая должна быть у нас. Если жжет невозносимо, христианин обидел, иди-то к епископу. пишет жалобу. Вот. Но тот человек, который бегает по судам, того апостол Павел не одобряет. Тот, имеется в виду, который все время бегает по судам, такой тип людей. Это, вот сейчас многие считают этих людей там, правдоискателями, правдолюбцами. Правда, обычной жизни предпочитают с ними не сталкиваться. Но при этом про них фильмы восторженные снимают, там говорят, какие замечательные, там за правду борются, там, да? Там стреляют из окошка там, своих обидчиков там, и так далее. Вот, вот этот идеал, который сейчас действительно в масс-культуре есть, да, там, человек будет мстить до конца, там, типа Рэмбо, там, да, или нашего, там, не знаю, как там, Ворошиловского стрелка, там, и так далее. Это на самом деле тот же самый американский идеал, только в русском разливе. Вот, этот идеал апостолам не нравится. Апостол Павел его не одобряет, это не идеал, это антиповедение. Вот, как раз-то попытка взять на себя суд Божий апостолу не нравится. Но это же заступиться за ближнего, по-моему. Заступиться, защитить тогда, когда... позже мщение, то есть затащить в суд, это да. Реально. Если бы он сына прокурора потащил в суд, чем бы это кончилось? Если говорить, то чисто правильный сюжет. Если говорить про чисто про этот сюжет, если бы он за него хорошо помолился, тому бы стало хуже. Это, понимаете, честно скажу, было бы гораздо хуже. Вот, понимаете, на самом деле идеал самосуда, который в этом Ворошиловском стрелке есть, на самом деле это разрушительный идеал для христианина, да, потому что он мщение в руки человека отдает, разрушительный идеал для общества. Потому что таким образом уничтожается государство в принципе. Потому что, простите, тут человек себя почел обиженным, своего там родного человека, да, пошел пристрелил по факту. Ну и простите, зачем там нужно государство? Давайте отменим государство. Не будет у нас, правда, электричества, телефонов, там, обогрева, ну ничего страшного. Зато все друг друга будут стрелять на улице, там, убивать всем подряд. Вот разрушение всего нас на самом деле. Изначально есть мать гибели, как говорили древние. Анархия – это причина полного беззакония. Из нее рождается самая страшная диктатура. Как раз, как помните, в 17 году. Захотели русские люди вольные волюшки, чтобы вообще никто никак над нами не властвовал. И получили товарища Сталина. А все почему? Потому что поперла вот эта вот жажда социальной справедливости, которая называется грехом зависти по-русски. Потому что за всеми этими правдолюбцами стоит очень часто зависть. Обычная классическая зависть. Почему ему можно, а мне нельзя, да? С какой такой радостью? Апостол говорит, а лучше будь обиженным. Понимаете, а это сильнее. Такой человек сильнее, которого обижает. Вот вспомните пример Сергия Радонежского преподобного. Когда он стоит в алтаре, а там брат его распинается там на... возмущается, стоит на клиросе, говорит, как мы там с ним вдвоем начинали тут, а он тут такой из себя корчит не святого, там, да, там корчит из себя не весь кого, игуменом его назначили, а мы вместе с ним начинали, да я еще и старше. Что сделал Сергий? Ушел. Взял котомку и ушел. Понимаете, да? Вот тот самый пример, который говорит апостол Павел, да? Почему вам лучше не быть обиженным? А потом уже к нему потянулись, его упрашивали, уже вот вернулся он лишь по благословению митрополита. Это как раз подход совершенно другой, это Христов подход, понимаете? Это подход не вот этого качания, бесконечного качания прав, которое изматывает только человека. Вот посмотрите на людей, которые все время по судам ходят, или которые все время возмущаются. А видели таких? Да у каждого там. Всегда есть люди. А вот такому человеку самому хорошо? Ему-то самому хорошо? Да нет, ему не хорошо, он никогда счастлив не бывает. У него даже на лице выражение какое. Ну, естественно, да? Я тут недавно что-нибудь психиатрию читал. Это считается, там, да, одно из пограничных состояний быстрого психического заболевания, которое потом вырастает в параноидальный психоз. Вот. Именно вот такое состояние. И одно из принципов, что у него начинается изменение структуры лицевых мышц у такого человека. Он уже не умеет улыбаться. Да? Потому что ему некогда улыбаться, ему тут все плохо. А кончается чем? А кончается бытовой манией преследования. Меня тут соседушка там через там, забор облучает, там, да, меня там инопланетяне мысли считывают, там, да, меня там КГБ там везде датчики вмонтировало, понимаете, да? Такая обычная мания преследования, небольшая такая мания. Прямой результат. То, что Господь отступает, и человека просто съедает все и все. Не приходит это состояние с ним человека, который желает быть обиженным. Как он должен править? Он не должен желать быть обиженным. Нет, желает быть обиженным, состояние называется психиатрия, называется мазохизмом. Лучше быть обиженным. В каком смысле? Вот тебя обидели. Тебя обидели, Бог ему судья. Простить, я повторяю, это невозможно. Простить, если человек не бросит прощения, простить невозможно. Не потому, что не хочешь, а потому, что не можно его это сделать. Вот, не злобится. Бог ему судья. Мне отомщение я воздам. И что сделать, апостол говорит? В послании к Римлянам он говорит, тебя обидели, обязательно отомсти человеку. Сделай ему доброе дело. Голоден враг, ты накорми его, да? Жаждет, хочет напить, напои его, потому что поступая так, ты собираешь горящие угли ему на голову. Вот. Ну, хочет тебе мстить. Вот у тебя есть возможность. Отомсти ему, как себе побольше добрых дел сделать. Да, вот. Это вот Христов подход. Он отличается от подхода этого мира, заметьте, да? Больше удовольствия. Да. Мне кажется, гораздо больше удовольствия будет, да. Евангелие штука вообще такая. Евангелие штука на самом деле кажется невыполнимой, пока не пробуешь. И сначала она кажется очень горькой. Очень горькой, да что? Всегда кажется сначала, что нам практичнее и выгоднее поступить по-своему, чем по-евангельски. А потом покажется, что ты поступил по-своему, а потом так больно, чтобы рахнулся. А по-евангельски поступаешь, кажется, уй, невозможно. А потом так легко становится. Потому что Бог, который дал Евангелие, он умнее нас немножко. Понимаете, да? Вот. Апостол Василий, видите, это, говоря об этом, говорит такие слова. Таким образом, и его брата, если мы не начнем судиться с ним, хотя и против воли избавим от бед, и сами не приступим к заповеди, как служители Божии, незлобивые и несребролюбивые, твердо стоящие за обнаружение истины и никогда не приступающие надлежащую меру ревности. А затем апостол говорит, но вы дальше обижаете и лишаете, и это братьев. Дальше он обижает, сначала он говорит обиженным, да? Потому что лучше потерпите. Господь вам за это воздаст. И вот таким образом в любви преуспеете. А затем говорит обидчикам. Апостол никого не проходит мимо, да? Он говорит так. Что теперь осуждает Павел тех, чьей несправедливостью вызывается тяжба. Поскольку не только в этом одном допущенном обмане виноваты они, но также ответственны за часть преступления. А тех, которые, будучи вынуждены их обидой или обманом, просят у суда у неверных, в то время как ложь или обиду преследовать не следовало. И не только мне висят, но и сами обиду и ложь творят. И что же ждать такого в отношении чужих, когда такой и своих не щадит? То есть, то, что сказал Мразец, попробую расшифровать. То есть, человек, который обижает, виноват, во-первых, в грехе обиды, а во-вторых, в том виноват отчасти, да, что человек, обиженный им, пошел в светский суд, к язычникам. Это грех, безусловно, который на исповеди должен раскаиваться, да, если человек в светском суде с христианами судится. Но здесь о чем идет речь? Что вот часть вины лежит еще и на обидчике. На обидчике лежит двойная вина, да, то есть два греха. Помимо самой обиды, еще то, что он столкнул этим человека в злобу, в ненависть, да, и заставил нарушить заповедь. Понятно, да? То есть фактически вот обидчик запускает вот эту вот страшную цепь зла, которая разъедает и его самого, и окружающих. Именно поэтому апостол говорит, что, говорит, смотрите, говорит, здесь такой человек понесет на себя огромное наказание. Толкую это, говорит так. Здесь два преступления, или скорее даже три или четыре. Первое, то, что не умеет сносить обиду. Второе, что сами обижают. Третье, что позволяет судить о себе неправедным. Четвертое, что поступает так с братом. И получается, что здесь совершенно не братский, противобратский поступок, который напоминает нам поступок Каина, да, который убил брата своего Авеля. Почему мы братья, я думаю, понятно, да, то, что мы все с вами одного отца имеем Бога, да, одну церковь, мать, родились мы из одной утробы. Называется Святая Купель. И одним миром мазаны. Вот. Святым Духом, да? А если это все так получается, то, конечно, это полное безобразие. Итак, и Затолк добавляет, потому что неравно судятся грехи, когда они совершаются против кого-нибудь, встретившихся случайно, или против собственного члена, брата. В последнем случае обнаружится больше бесстыдства, Там оскорбляется одна природа, а здесь и самое сердце. Понятно, да? Когда христианин оскорбил христианина, тут еще больше греха, да, чем просто на язычника оскорбил. А Феофан, толкуя, завершая этот раздел, говорит так. Требование, чтобы между христиан не было тяжб, не представляет ничего чрезмерного. Христианское общество есть общество святых. Таким его изображает апостол Павел повсюду. Грешников всех велел он изгонять вон, мешая имени христианского, если они не раскаются. Если не покаяться, изгнал он блудников, изгнал лихаимцев и хищников, изгнал досадителей пьяниц. И так, если не будет в обществе таких лиц, то и убежать будет некому. Понимаете, да? А кому убежать, если вот такое общество, в котором нет блудников, пьяниц, там, да, скандалистов, всех повелел апостол Павел отлучать от церкви. Пока не раскаются. А если случится какое-нибудь столкновение, не будет обиды и повода к тяжбам не будет. А если случится какое-нибудь столкновение, то оно всегда может быть улажено с помощью какого-нибудь посредника, а то и без него. Когда между всеми царствует любовь, и все одинаково стремятся к сохранению общего мира. Как ныне ослабила церковная дисциплина, добавляет из себя Феофан Затворник. Я добавлю, да? А ведь сейчас, насколько ослабила она еще тем, что сейчас драка и скандал считаются даже добродетелью. Это ужас какой-то. Вот сейчас я смотрю, что происходит с запрещенным епископом Диомидом. Это что-то ужасное. Когда в канун преображения Господня сторонники епископа Диомида попытались его избить правящего епископа, епископа Марка. Представляете, да? Вот. Когда епископ Диомид проклинает лишь анафематского патриарха и себя на его место сам назначает собственной властью, вот, при этом считает себя искренним ревнителем всего и благочестивым борцом за православие. Понимаете, ну это такое бесовское обольщение. Ну, сатанинское дело, явно совершенно. Когда люди спокойно, без всякого, даже без всякой внутренней мысли, разрывают тело Христова, говорят, ой, нормально, там раскол, дело хорошее, замечательное дело, раскол. Ну, это ужас какой-то, да? Когда война между христианами идет, и люди этим даже гордятся. Я не представляю, что бы сказал на эту тему апостол Павел. Если бы апостол Павел написал бы послание к россиянам, боюсь, оно было бы пожестче, чем Коринфянам. Гораздо жестче, чем Коринфянам, безусловно. Это, конечно, страшно. Вот страшно это беда. Потому что из-за таких бед обычно что Господь делает? Он посылает за такие беды гонения. Это прямой результат гонения обычно на таких случаях посылается. Вот, например, Евсевий Кесарийский писал, что в конце III века между христианами начались споры, даже христиане, нарушая, как сам пишет Евсевий Кесарийский, эту заповедь апостола, о которой мы говорили, стали обращаться в светские суды, начались тяжбы между епископами, скандалы, выяснение имущественных отношений. Да? Начались какие-то начались, там, взаимные оскорбления, там, да, памфлеты друг против друга стали писаться. Вот, ну, как сейчас. Вот. А церковь таких мелких, крупных гоней были, мелкие, локальные, там гони небольшие по разным областям, а крупных гоней не было. В результате в 304 году был издан за один год 4 указа. По первому указу должны быть уничтожены все Библии, по второму указу должны быть уничтожены все храмовые здания, по третьему указу должны быть арестованы и убиты все епископы и священники, декана, а по четвертому указу должны быть убиты все христиане. Началось великое гонение, которое длилось с 304 по 313 год, когда было убито около 4 миллионов христиан. Вот в Римской империи. Великое гонение, когда Георгий Победоносец пострадал, там, да, когда пострадали там, святые великомученицы Екатерина там, и многие другие святые. Это великое гонение, которое охватило весь Рим, всю империю. Да? Евсей прямо говорит, что это результат духовный того, что христиане начали, привыкшие к мирской жизни, стали устраивать свары. Господь разгневался и послал великое гонение. И дальше апостол Павел говорит: «Или разве не знаете, что неправедные Царство Божие не унаследуют? Не заблуждайтесь, и не развратники, не идолослужители, не прелюбодеи, не рукоблудники, ни мужеложники, ни воры, ни стяжатели, ни пьяницы, ни ругатели, ни грабители Царство Бога не унаследуют». То есть апостол говорит, вот появилась такая мода, говорит апостол, да, что думает, что Бог, он добренький такой, всех простит. Толкует и говорит так. Здесь апостол разумеет некоторых говоривших, как и ныне многие говорят, замечает Таулст. Замечу и я, как и ныне многие говорят. Бог, человеколюбив и благ, он не мстит за преступление. Нам нечего бояться, он никогда не наказывает ни за какой грех. Слышали такие рассуждения? Слышали? Да вот. Поэтому и говорит апостол таким, не обманывайте себя. Ибо крайнее обольщение и заблуждение, надеясь приятного, получить противное. И думать о Боге так, как не думает и о человеке. Поэтому пророк говорит от лица Божия, ты задумал беззаконие, что я буду тебе подобен, обличу тебя, представлю перед лицом твоим грехи твои. А Феофан Затворник добавляет, как нелепы такие мысли, которые в голову приходят. Видите, да, как их апостол Феофан оценит? Мысли, что Бог только любовь, и он никого не наказывает. Он говорит, это нелепые мысли. Вот, но, однако же, все грешники всегда их в голове держат. Заметьте, да? Действительно, вот когда грешник грешит, у него в голове всегда обязательно, что там Бог всех простит и так далее, так? Враг уж так, наверное, набивает ими голову. Это дьявол набивает этими мыслями, что Бог всех прощает и не наказывает за грех. Голову набивает людям, чтобы они грешили без всякого страха. Только когда по милости Божией начнут каяться, тогда осознают, что были в обмане, и ясно видят, что у Бога милость милостью, а правда правдой. Благ он беспредельно, но и праведен не меньше. Понимаете, да, интересная мысль? Потому страх его да боимся. Вот. И затем апостол уже подробно говорит, что кто такие неправедные, да, чтобы люди не обманывали себя, не вписывали себе там каких-то мнимых добрых дел, не считали какие-то злые дела чем-то безразличным. Он говорит, не обманывайтесь, не заблуждайтесь. Не блудники, развратники, кто такие блудники? Блудники те, кто вступает в плотские отношения, не будучи с вами в браке, да, а с безбрачными. Ну, то есть занимается сексом вне брака. К сожалению, слово «блуд» сейчас вообще стало малопонятным. Мне даже в списке грехов пришлось вместо «блуда» писать «секс не брак», потому что люди говорят, мы не блудим, ну, да, ну, живем там, конечно, там, ну, с кем-то, ну, с кем не бывает. Ну, это же не блуд, я же не замужний, там, я же не женат. Вот. Не блудники, не идолопоклонники. Ну, понятно, идолопоклонники – те, кто кланяется истуканам, или те, кто... там едят идолослужение, едят идоложертвенные, да, то есть посвященные идолам. Не прелюбодеи, ну понятно, да, те, кто супружескую измену делает. Не рукоблудники, молотии. Молотии – те, кто анонизмом занимается. Не мужеложники, то есть гомосексуалисты. Не воры. Вор – это тот, кто тайно там, обкрадывает дома, лавки, церкви, а под покровом ночи это незаметно. Почему я подчеркиваю? Потому что дальше идет речь о грабителях. Да? Не воры, не стяжатели. Стяжатели – это те люди, которые живут там, да, ну как сиболюции, которые живут ради денег. Не пьяницы. Это не только те, кто всегда пьяны. Или запоем пьянствует, но кто вообще, кто привязан к пьяному веселью. Да, который вот там чуть проблемы, там напивает, там выпил, снял проблему, что называется. Да. Вот, и как говорит, не досадители или ругатели. Это люди, которые любят брониться, драться, насмешничать, надругаться, от которых жития прохода никому нет. И при этом бывает в грубом, тонком виде. Знаете, люди, которые со всеми скандалят, да, вот эти скандалисты. Может вести как скандалисты, там, хамы, там, да, которые там, всех там унижают и так далее. Не грабители, ну понятно, разбойники, которые при помощи грубой силы отнимают, там, карманники, да, которые, или те люди, которые при помощи каких-то там, махинаций обкрадывают. Такие люди Царство Божие не наследуют. Вот часто, знаете, вот говорят, ой, там есть крайняя мерзость мужеложества, там, гомосексуализм. Это действительно правда, это крайняя мерзость. Но заметьте, у апостола Павла скандализм не меньше мерзости. Что результат точно такой же. понимаете, да? Скандалист, ругатель, пьяница, блудник, прелюбодей. Все эти люди Царство Божие не наследуют. Бог в самом деле никого не наказывает. Он делает так, что человек сам себя своим грехом. Библия говорит, что Бог наказывает сам. Ни один священник сказал, что Бог никого не наказывает. Он вот ставит так, что человек сам себя своим грехом. Феофан Затворник и Златоуст считают, что такие мысли, что Бог никого не наказывает, навевает дьявол. И такими были некоторые из вас. То есть некоторые из вас были такими же, да, то есть гомосексуалистами, блудниками, развратниками, там, убийцами, грабителями, ворами, пьяницами. Но вы омылись, но вы были освящены, вы были оправданы в имени Господа нашего Иисуса Христа и в Духе Бога нашего. То есть вас это все было раньше. Ну, некоторые из вас были такими. Не все. Не все, потому что не все в христианство шли только со дна всякого понимались. В христианство шли все люди. И нормальные люди, и со дна люди понимались, да? Вот такого в христианстве никогда не было, что я сейчас говорю баптисты. Там любого баптиста спросишь, вот я уж удивляюсь, попадается ли там хоть один человек не алкоголик бывший или не наркоман. Потому что каждого первого баптиста спросишь, он говорит, а я был раньше наркоманом или пьяницей вариант, а потом бросил. Такое ощущение, что баптисты набираются исключительно с притонов. Вот. Я же не знаю, врут они на себя или у них такая традиционная формула. Вот. Но на самом деле... В христианство принимало всех, и обычных людей, да, и со дна поднимало, да, и высокопоставленные, и те, кто праведной жизнью жили. Всех людей Господь собирает к себе, да, в объятия, всех абсолютно. Вот. Но Господь говорит, вы были в грехе, но вы отмылись. В чем отмылись? В таинстве Святого Крещения, когда вам был прощен первородный грех, вам были прощены личные грехи, и таким образом вы отмылись. Вот, вы осветились. Каким образом? Дух Святой помазал вас, да, в святом миропомазании. Вы получили божественную жизнь. Святость Бога, она вывела вас за пределы мира. Вот, и вы были оправданы. То есть стали праведными силой Божией. Да? То есть когда мы крестимся, мы делаемся праведниками. Поэтому говорите, да, человек святым выходит из купели. Наша задача – это праведность не запятнать. Поэтому... И человеку после купели одевается не пестрая одежда, да, которую постепенно белить надо. А какая одежда? Белая. Значит, того, что человек уже оправдан, сделал праведность, сделан он праведным. Его задача сохранить эту праведность, да, и приумножить. Каким образом вы получились? Вот эта праведность получилась именем Господа Иисуса Христа. В имени Господа Иисуса Христа вы это получили. То есть вы через Христа Спасителя, во имя Его, призываю Святое Имя, а вы получили оправдание. Веру в Иисуса Христа, Сына Божия, в Его Отца и Святого Духа. Вы пришли к купели, были погружены во имя Троицы в воду, получили очищение в смерти Господне, вышли обновленными. Дух Божий пришел к вас. И в Духе Бога вашего. Дух Святой, он приходит к такому человеку и делает человека богоподобным существом. Ну, он-то делает хорошо, мы усиленно сопротивляемся. Вот. Поэтому апостол говорит так. Вернее, Таут говорит так. Подумайте, от каких зол Бог избавил вас? Какой явил вам доказательство своего человеколюбия? И не ограничился своим милосердием одним избавлением от зол, но простер свое благодеяние еще дальше, сделал вас чистыми. Только? Нет, но еще и осветил. И это не все, но еще оправдал. А мыться от грехов уже великий дар. Но он обогатил нас бесчисленными дарами. Итак, возлюбленные, зная это и представляя величие дарованных нам благ, будем жить благочестиво, соблюдая себя чистыми от всех и чистыми грехов, говорит Златоуст. И дальше апостол Павел уже вновь возвращается к теме, которую он посвящал прошлую главу, теме блуда, которую он до сейчас касался. Да? Он выделяет уже из этого списка большого грехов, он выделяет блуд и показывает, почему блуд особенно грешен. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева, но и чрево для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силой Своею. Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, отниму ли члена у Христа, чтобы сделать их члены блудницы? Да не будет. Так апостол, переходя к теме, опять необходимость воздерживаться от блуда, говорит так, что все мне позволяется, но не все приносит пользу. То есть здесь апостол говорит, что одно дело, когда человек связан с законом, то нельзя, это нельзя, это нельзя. Так вот такой список большой, нельзя. Апостол говорит, нет, все человеку позволительно делать, но не все полезно. Мы свободные, чада Божие, они рабы, которые боятся, там, у которых список запретов висит, да, там нельзя делать то-то, то-то, то-то. И этот список запретов был хорош в свое время. Понятно, да, почему? Потому что, когда человек не знает истины, когда он не знает правды, когда он не знает совершенно добра и зла, не отличает, тогда, конечно, ему эти запреты, они положительные, да, они ему помогают сориентироваться в этой жизни. Но когда человек уже усыновлен Богом, то он живет по другому принципу. Ему все позволительно, но не все полезно. Что значит все позволительно? То есть есть христианину можно, пить можно, да? А детей рожать можно. Так? А все эти вещи, они позволительны. Но не все полезно. Ничто не должно человека порабощать. Вот дальше апостол как раз-то и объясняет. Многие апостол говорит, что в другом месте, чтобы свобода ваша не была в вину плоти. А некоторые забывали это ограничение, останавливались внимание больше на свободе и нестесненности. Может быть, действительно ничем себя не стесняли, не только законом, но и мерой благоразумия. А как такого рода свобода очень опасна, потому что развивая чувственную жизнь, тем самым умаляет и совсем погашает жизнь духовную. Особенно потому, что подготовляет похотные возбуждения, подвергает опасности впасть в блуд, в котором смерть. То и апостол Павел поэтому и таких и предостерегает. Вот, то есть, мне можно есть, то есть христиану можно есть всякую пищу, да, то есть у нас нет запретов там на виды пищи. То есть некоторые там говорят, там, мол, там, можно ли креветки есть, там, или можно ли свинину есть, там, да. Мне приходилось такие вопросы разбирать там, да. Нет, запретных видов пищи для христиан нет. Мы не можем есть только крови, удавленную, да, и идоложертвенную, говорит, как говорит Апостольский собор. Все остальное разрешается. Ну да, задушенного мяса, ну, без выпущенной крови. Нет. Ну, это кровь же. Кровь же. Да. Вот, кровь нельзя, а все остальное можно. Вот все виды пищи можно, остальные. Но не все полезно. То есть нельзя, чтобы вот эта еда превращалась в объедение. Понятно, да? Все мне полезно. Вернее, все мне позволяется, но ничто не должно обладать мною. Это очень важное правило. Чтобы не обладание было ни от чего. Бог дал нам тело и вложил в него самые разные свойства, да, то есть там, к способности к пище, к питью, к размножению, и все это он соединил с удовольствием, потому что Бог наш есть Бог радости. Поэтому то, что у нас удовольствие сближено с тем, что мы какие-то естественные потребности отправляем, да, это от Бога. Но если мы эти удовольствия поставим на первое место, мы таким образом становимся рабами вот этих вещественных вещей. А удовольствие должно быть некое, ну, как бы, ну, есть такой дар Бога, да, как параллельно там, ну, как сказать, побочный эффект, что называется. Побочный эффект от того, что там, мы исполняем просто необходимое для нас. Вот, но когда побочный эффект становится основным, вот тогда, конечно, очень плохо. Вот, знаете, вот римляне, например, когда они ели, они там наедаются, да, вкусных вещей, потом бегут раз там, или же животом бьются об бревно там, или там во рту там перышком. Раз там сблюют, вином рот замоют и по новой едят. Вот это конечно, извращение такое, да, совершенно. Вот. Которого не должно быть, конечно же, апостол говорит. Бог дал нам все на потребу. Пользуйтесь этим. Бог благословляет все это. Но польза только в пределах пользы. Если бы у нас была только одна телесная жизнь, можно было бы истолковать так. В пределах пользы для тела. Ну, какие пределы на самом деле? Ну, так у нас жизнь не только телесная, да, у нас еще жизнь душевная и духовная, ограничений есть больше. В пределах пользы для души. И первое много уже ограничит, понятно, да, то есть телесные, если мы хотим, чтобы тело у нас нормально было, там объедаться не будем, там, да, упиваться не будем. Вот, ну, а если мы хотим, чтобы еще и душе была польза, да, тут нужно будет еще себя ограничить. Понятно, да, потому что здесь нужно, чтобы душа не распускалась. И это в естественном порядке жизни, говорит Феофан Затворник. Если взять во внимание порядок жизни благодатный, который начинается с самоотвержением и ведется вся в видах искания Вышнего, мудрования о горнем, а не о земном, то само собой остается уже только существенно необходимое. Все же другое будет сочтено не на пользу. И вследствие всего оно отнесено к тому, что не полезно. Хотя бы начало оно может быть и не таковым. Таким образом очевидно, что апостол не связывая вяжет, не налагая внешних уз закона, но полагает заповедь с строгого самоограничения. Понятно, да? То есть внешний, здесь речь не о внешнем законе, а о том, что человек должен сам себя уметь контролировать, учиться контролировать. Это самая заповедь, которую Господь нам дал, чтобы мы были детьми Божьими. Это вот очень важный принцип. Если ты не умеешь себя контролировать, внешний закон тебе не поможет. Раньше внешний закон был в Ветхом Завете, да, он нужен был, чтобы раб не сбежал, да, чтобы он себя не навредил. Но, грубо говоря, если человек буйный помешанный, ему нужен смертный рубарик. Если человек нормальный, он сам должен приучать себя, куда не надо не лазить. Вот, конечно же, в некотором смысле это будет очень похоже. То есть, конечно, буйно помешанного там от огня подальше держит, да, чтобы там не прыгнул. Вот, но и здоровому человеку в огонь руки совать не рекомендуется. Понимаете, да? Вот, буйно помешанного к электрической розетке не пускают, так? Или маленького ребенка. Ну и взрослому вилки тогда тоже нехорошо вставлять. Даже если он вырос. Согласитесь. Вот. То есть, ну опять-таки, в одном случае это связано с внешним ограничением, так? Или с милитной рубашкой, или там по рукам надают там ребенка. А в другом случае это связано с внутренним пониманием того, что полезно, что не полезно. И именно поэтому как раз-то святые, они себя во многом очень ограничивали. Ограничивали именно потому, что они видели, что это не полезно для них. Понимаете, да? И они себя выращивали таким образом, чтобы каким-то образом можно было расти духовно. И именно поэтому не существовало таких общеобязательных норм там, которые бы связаны были, что там то нельзя, это можно там, и так далее. Все эти нормы возникают именно тогда, когда люди теряют дух свободы, и тогда приходится снова их удерживать в рукавицах, чтобы они совсем в разнос не пошли. Но это, опять-таки, ненормально. Для христианина нормально, чтобы человек сам понимал, что ему полезно, что вредно. Понимаете, да? Что можно, что нельзя. Вот, и второе ограничение какое? В теле нашем, чтобы я не всем не позволительно, я не должен делаться подвластным никому. Вот Феофан говорит так. В нашем теле лежит какой-то закон привычки, по которому удовольствие, однажды вкушенное, завтра в тот же час снова потребуется телом. Ну понятно, да, человек сегодня там съел с утра, встал, съел там кусок там буженины. На следующее утро что захочется? Повторить, да? Да, а среда. Вот. Или, например, то же самое, там, дай волю ребенку, ребенок будет жить на шоколаде, да, пока диатезм не покроется. Вот. Это как раз тот самый закон. Если удовлетворить его завтра, то в третий день требование повторится с еще большей силой. А дальше и дальше, наконец, образуется привычка. И потребуется удовлетворить тело известным образом, и в известной мере она заменяет свою простую естественную потребность. Понятно, да? Человеку мало поесть, ему нужно поесть вот именно так. Понятно? Там ему картошки там просто сварены мало, ему там нужно с приправочками, там, ему нужно с мяском, с тушенкой там какой-то, там, балычок, строганинку там, да, и так далее. И корочку там, да? И ему будет мало, мало будет все, и все. Он будет дальше искать там, да? Там это дойдет до язычков этого соловинок, да? И вот, а без этого жить не сможет. Привычка связывает. Тогда как естественные потребности требуют только, а не вяжет. А привычка уже вяжет, назначая предмет и время, и меру. Понятно? Разница какая? Вот смотрите, человек просто хочет есть. Ну, нашел что-то, съел, все, проехали. А привычка говорит, не просто съел что-то, а съел то-то, то-то, то-то, в такой-то мере, а больше положили уже все, и тоже связано. Понимаете, да? И у тебя такая привычка, которая тебя порабощает. А у нас там денег не хватает особо на любые привычки. Ой, не надо, это совершенно... А это не зависит от денег. Не зависит от денег. Дело в том, что никто не говорит апостол Павел к привычке черной икре, которую апостол Павел, кстати, не ел, потому что она осетровая. Вот, а привычка может быть какой-то определенной вещи, понимаете? Определенный набор еды, определенной одежде. Знаете, например, мне рассказывают, что некоторые женщины себя очень неуютно чувствуют, если лицо себе не намажут. Есть такое? Вот. Есть люди, которые себя очень неуютно чувствуют, если у них там не та одежда какая-то, да? Вот. Есть люди, которые очень себя неуютно чувствуют, если там не поедят того, чего надо. Вот. Это привычка. Это неестественно. Это уже не естественно. Естественно есть. А вот что есть, это уже вопрос, чем ты себя связал. Понятно, да? То есть можно есть все, понятно, да? Вот ничто не должно тобой обладать, говорит апостол Павел. Здесь речь не о количестве идет, да? А о том, что ты не должен быть привязан к тому, что ты дает. Чем больше привычек, тем больше связь и уз. Так на всякую простую потребность навязать по несколько... Можно на всякую потребность простую навязать по несколько привычек. И быть таким образом связанной по рукам и по ногам. Да, там на одежду там кучу привычек навязал, так? Навязал кучу привычек на еду. Навязал кучу привычек на сон. Знаете, там есть люди, которые там спят только в определенной там кровати, с определенной там, да? А там определенно там подушкой, там еще чем-то так. Вот. Есть такое правило у спецназовцев. Не только спецназовцев, а вообще людей, которые в экстремальной ситуации живут. Они говорят так, что не бывает невкусной пищи. Бывает просто недостаточно сильный голод. Вот и все, да. Вот. А на самом деле ситуация такова, что апостол не запрещает, видите, да, он не запрещает вкусно есть. Он запрещает себя от этого зависеть, чтобы ты зависел от того, что ты ешь. Он не запрещает красиво одеваться, он запрещает, чтобы зависел от этого внутреннего расположения духа, понятно? Он не запрещает хорошо спать, но он запрещает, чтобы твое внутреннее состояние зависело от того, где ты спишь. Когда мы были моложе, тем меньше мы от этого зависим, обратите внимание, да? Там, я помню, мне приходилось спать на куртке на бетонном полу Ярославского вокзала в городе Ярославле. Ничего, я думаю, так крепко спал. И никаких как бы проблем совсем не было. Я боюсь, что сейчас бы, наверное, на бетонном полу мне было бы труднее спать. Хотя, правда, спать не приходилось уже. И сейчас на лавках. Ну, когда ты хочешь спать, ты заснешь и на лавке, согласитесь, так этим. Вот. А когда ты привычка навязал себе с этим связанной, да, то все, начинается, что называется, ритуал, связанный со сном. Ритуал связан с едой, ритуал связан с одеждой. Чем больше таких ритуалов накрутить, чем больше ты будешь порабощение. Апостол говорит, а я не хочу, чтобы вы были порабощение. Ну, между прочим, вот официальная медицина, наоборот, рекомендует, чтобы ложились определенные часы, чтобы, так сказать, было какое-то, чтобы ели в определенное время. Не, понятно, что официальная медицина так считает. Но, в принципе, отчасти официальную медицину монашеские уставы поддерживают. Монашеские уставы, они имеют четкое время сна, четкое время там, да, еды. Вот. Но это связано с теми людьми, которые живут в определенном жестком ритме. Вот. А что касается людей, которые живут в этом мире, то, ну, опять-таки, когда человек живет в ритме устава, он, опять-таки, это не имеет как привычку свою. Вот он лежит, у него послушание, там, во столько-то лечь, во столько-то встать, понимаете, да? Вот. Он просто на это время не тратит своих душевных сил, у него, то есть, привычки не возникает. Вот именно душевные привычки. Не телесные привычки, это речь о телесной, не о телесной, а о душевной привязанности, понимаете? Ну, грубо говоря, человек там лег спать не на той кровати, его там была бессонница замучила, потому что у него была привычка именно к той кровати, какая была, там, да. Вот, и он в результате не выспался, вышел, проснулся там злой, как собака, там, да, на всех набрасывается. Или там всем досталось черные икры, а ему досталось красное. Мировая несправедливость, он драться готов за это, понимаете, да? Вот такого не должно быть, не понимаете? Так можно, мечтая о свободе, говорит Феофан Затворник, быть в постыдном рабстве у своей чувственности. Это несравнимо худше рабства закона. Потому что не коснись, не вкуси, не осижи, не имело добрые нравственные цели. Вот против этого предостерегает апостол. Пусть тебя будет все позволено, но не вяжи себя ничем. Будь как птица, свободно парящая в воздушных пространствах. Вот это как раз то, чего требует апостол. Понимаете, да? Будь независимым, будь свободным. Свободным, как птица. Но это к тому же ведет, к чему приводит ограничение пользы. Понятно? Чтобы не связывать себя чувственными привычками, надо отказывать себя в чувственных удовольствиях, допуская только существенно необходимые. Понятно, да? То есть вот эти системы, которые нам установлены в церкви, посты, ограничения пищевые, они связаны именно с тем, что нужно как раз на себя вот так уметь держать в руках. Вот дисциплина, она помогает достигать свободы, на самом деле. Как это не парадоксально. Хотя это не парадокс, это просто реальное освобождение от внутреннего рабства. И дальше апостол говорит, пища для утробы и утроба для пищи. Бог же и это, и ту упразднит. Значит, слово «уничтожить» неправильно, упразднит на самом деле. Что значит упразднит? Сделать безработным. То есть зачем нужна пища? Для утробы. Чтобы переварилось, да? Зачем нужна утроба? Для пищи. Это такой кружок. Я ем, чтобы переваривать, перевариваю, для того, чтобы еще раз поесть. Ну, вот такое постоянно, да, вот круговещение. Вот, это... Но это, опять-таки, будет не всегда. И поэтому Златоуст говорит, Федорит говорит так, если хочешь пользоваться в этой пище, в пище свободы, то пользуйся. Потому что для чрева создана пища. Но лежит тебе знать, что этому будет конец, ибо за гробом излишне для людей пища, и будущая жизнь не имеет в себе ничего такого. Вне, по слову Господа, не женится и не посягает, так как не едят и не пьют. Поэтому слово «упразднит» апостол употребил как пророчество. То есть после воскресения не будет нужды ни в пище, да, соответственно, и желудок останется без работы. Он, конечно, будет, но он не будет служить для цели переваривания пищи. То есть вот это постоянно поддерживание текучки нашего тела, оно остановится после конца мира. Потому что наше тело воскрешенное уже будет не нуждаться в пище, а получать будет силу от кого? От Бога непосредственно. Понятно, да? Потому что Бог будет для человека и пищей, и питьем. То есть божественная жизнь будет непосредственно питать тело. И поэтому вот эта цепь, которая у нас связана с обычным вещественным миром, она будет разорвана, разрывается в момент смерти, а после воскресения не будет восстановлена, потому что будет другой способ существования наших тел. Способ существования, независимый от материального мира. Вот тогда, кстати говоря, мы хозяевами по-настоящему и станем. Именно потому, что мы будем не зависеть от мира материи. Настоящий царь тот, кто не зависит от своих подданных. Он мог есть, но он не нуждался в пище. Вот в этом разница. Способность есть сохранится, необходимость есть исчезнет. Понятно? Пожалуйста. Феофан говорит, смысл пищи такой, что пища и чрево друг друга возбуждает, раздражает, друг друга ищет. Аппетит чрева ищет яств, а яства, в свою очередь, возбуждает и раздражает аппетит. Но Бог по воскресенье сделает их ненужными. И так не следует слишком много заботиться о том, что имеет быть упраздненным. Поэтому надо просто себя сравнить с будущим, понимаете, да? Почему? Потому что если душа морально у себя душу духовную укрепляет через пищу, то у нее будет большая проблема. Вот, поэтому в будущем ветле говорит, не будет ни пищи, ни чрева. Потому надо будет позаботиться, истребить душе всякое чревоугодие и пристрастие к пище через строгое воздержание. Иначе душа, пришедшая в иной век с этими пристрастиями, не находя там ничего удовлетворяющего их, будет томиться и сама себе будет носить ад. Ну понятно, да? То есть человек хочет поесть, а есть нечего. Ну, я имею в виду не по воскресенье, а вот после смерти, да? Ну, как бы у души-то желудка нету. А память осталась. Да. Вот, и как раз об этом идет речь, да, что, вот помните, мы часто говорим, особенно в беседах по этому, по основам духовной жизни, да, мы говорим о чем? То, что человек не должен циклиться на вот этих пищевых вещах. И именно по той причине, что иначе он будет... ну, как бы пойман в эту ловушку. У отца Артемия был такой замечательный образ. Он говорит, представьте себе, человек исключительно жил для того, чтобы есть. Он только все время думал, что бы поесть, поел, да? Вот. А теперь представьте себе, он воскрес. Вот. Бог ему дает жизнь непосредственно, а так не дает пищу. Говорит, вонь-то какая будет. Понимаете, да? Желудок его волей продолжает работать, а еды нету. Что получается, понимаете, да? Метеорит получается. Простите, а вот сейчас по всем каналам по телевизору вот прям буквально сождают все артисты, сейчас все певцы вот это вот готовят, все кулинарные эти рецепты. А какой из семи смертных грехов сейчас не насаждается по телепрограммам? Назовите мне, какой из смертных грехов не насаждается? Мне просто любопытно. Нет, у нас сейчас сын усаждается. У нас, я не знаю. Итак, интересно дальше говорит, Федорит очень интересные мысли приводит. Пищи не будет, чрево не будет работать, как чрево. Следовательно, под чревных побуждений не будет работать. То, что под чревом, понятно, да? Следовательно, не будет и брачных союзов. Но Господь прямо сказал, что вот с не женится, замуж не выходит. И, следовательно, и семейных отношений не будет. А, следовательно, ничего житейского. Весь строй жизни будет совсем другой. И поэтому, если цель жизни настоящая есть приготовление к будущему, то как разумно, говорит, замечает Феофан, поступают те, которые отрешаются от всех порядков здешней жизни, чтобы перейти в другую, не связанную какими связями. Насколько это рационально, замечает Феофан, да? То есть, если человек заранее готовится к будущему, приучает себя к будущей жизни, вот это крайне рациональная вещь на самом деле. Да. Да. А вот ну, вы считаете, что вы считаете, это пища, вы подкармливаете умерших? Вы что, искренне считаете, что это пища, вы подкармливаете мертвых? Это вот язычники так считают. Язычники считают, что они вот там нальют рюмашку там покойничку. И он как подъедет, как кернет, и вот и все, да? Ну это даже сумасшествие же, понимаете? Это же безумие. Это называется жертва мертвым называется. Это идолослужение на самом деле. Вы знаете, да, что категорически нельзя там перед покойниками там, в течение 40 дней после смерти ставить водку. Или... А вы что, мертвецам ее даете? Кому предназначается еда? Чтобы люди съели, помолились Богу за этого человека. Чтобы молитва, то есть помянули, вкушая пищу, помолились, и молитва, и милосердие поможет нашим родным. Они то, что там их подкормишь этой пищей. Это вот язычники думали, что там вот поставишь еду, а там а душа ее будет питаться там, да? Я так я себе представил, там берет душа и рис грызет, а зубов-то нету. Смотрите, как тяжело душе-то. А еще хуже бывает душа алкоголика, когда поставит перед носом рюмку водки. А она носится вокруг, да? Облизывается, а выпить не может. Смотрите, да, какое издевательство изощренное. На тебе, зараза, хотела выпить, а не получится. Понимаете, такая садистская жестокость такая, да? Как тантал в муте, знаете, да, как там по легенде, там, когда тантал протягивал руки, там, у него перед носом виноград висит, он протягивает руки, а он поднимается высоко. Хочет напиться, по шее в воде стоит, раз, а вода уже ушла. Вот точно так же вот у нас сейчас издеваются над покойниками светские люди. Просто садисты, в одно слово. Вот, конечно, нет, после смерти человеку уже еда не нужна. И не рассчитывайте, не надо. Итак, тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Господь тело. Вот, дальше апостол уже переходит к тому, что является следствием чревоугодия. Чревоугодие имеет дочернюю страсть, называемую пьянством, а это взаимосвязанные. А, то есть, как бы, пьянство – это следствие чревоугодия. То есть, принцип решения тех же своих вопросов при помощи алкоголя. Может, при помощи там, булочки решить свои проблемы. Может, при помощи алкоголя. Может, при помощи там, наркотика. Или при помощи курения. Принцип один и тот же. Это один и тот же грех чревоугодия, который... связывать человека. Вот. А из него вытекает, из чревоугодия вытекает блуд. Почему? Потому что человек привык к себе во всем потакать, и он таким образом пытается свою Богом данную способность к размножению использовать просто для извлечения из себя удовольствия, да, без законного супружества, без рождения детей. Тело, поэтому, говорит апостол, не для блуда, а для Господа, и Господь для тела. Что значит тело не для блуда, а для Господа? Ну, очень просто, да? Господь, он Господь и души, и тела. Да, он Господин и тело, и души. Это очень важно помнить. Не надо думать, что там наша телесность, она враждебна Богу. Вот знаете, там некоторые говорят, там, да, что все грехи от тела. А я скажу так, нет ни одного греха от тела. Ни один грех из тела не рождается. Все грехи рождаются из души, которая порабощена телом, да, которая служит телу, но, опять-таки, из души, а никак не из тела. Тело лишь то, чем соблазняет себя душа, или чем губит себя душа. Ну, или чем в лучшем, в нормальном случае, чем она помогает себе. В нормальном случае, когда она творит добрые дела, это инструмент, при помощи которого она творит доброделание, да? Для этого, собственно, и тело создано. Но в случае греха, опять-таки, не тело виновник греха, а душа, которая порождает в себе грех, привязывая себя к телу. И вот, и мы члены тела Господня таинственным образом. Каким образом? Через причастие. плоть от плоти, кости от кости Господней. Да, вот недаром в молитве просим после причастия, чтобы Господь вошел в наши члены, да, во все утробы, во все члены нашего тела. И чувств просветил простую пятерицу. Ну, пять наших чувств. Глаза, зрение, слух, обоняние, вкус, сознание. Чтобы Господь осветил своим причастием. То есть в причастии мы действительно сотелесниками Христа становимся. В буквальном смысле, в физическом смысле этого слова. И именно поэтому тело наше не для блуда, а для Господа. Блуд и причастие несовместимы. И наоборот, Господь телу, то есть Господь принял, воплотился и входит в общение с нами, телесное, с нашим естеством, воспринято от нас. И благоволит входить в такое общение таинственно с душой своей, божеством своим, а с телом, божеством и телом своим. В этом отношении он благоволит нашему телу сообщаться с ним и быть его телом. Для того, кто толкует это место, говорит так. Тело создано не для того, чтобы жить, ты жил невоздержанно и прелюбодействовал. Равно как и чрево, не для того, чтобы ты предавался чревоугодию, но чтобы оно служило Христу, как главе, чтобы он был Господом телу. Устудимся же и устрашимся, что мы, удостоившись такой чести, сделавшись членами его, главенствующего над нами, бесчестим себя такими пороками. Федорит пишет, апостол нередко называет Господа главой нашей, поэтому и тело соближено с ним, как с главою. Причем здесь идет речь о том, что наше физическое тело связано с главой Христом. Это интересно, да, мысль на самом деле? Мы привыкли, что Господь глава церкви, но здесь подчеркивает Господь, что он глава и нашего физического тела. Потому что мы, наша даже телесность связана с его телесностью в прямом смысле этого слова. Понятно, да? Господь воплотился от Девы Марии, Духа Святого стал человеком, умер на кресте, воскрес из мертвых, вознес в небеса. И это вознесшееся тело, он преподает нам в причастие. Так что мы соединены с ним, и наше тело в нормальной ситуации, оно руководимо бывает как головой Христом. Понятно, да? Ну, как от головы импульсы идут по всему телу, так вот от головы Христа, даже по физическому телу импульсы идут от Христа. В силу связанности тела нашего с ним. Понятно, да? Вот некие подобные вещи происходят даже, например, ну, там, между близкими людьми, когда люди там друг друга любят, у них там начинается там вместе, они вместе болеют, вместе, наоборот, радуются. Да, у них как бы те, даже на телесном уровне, да, такие вот, такое соприкосновение возникает. Там мать чувствует, там, когда страдает, болеет там ребенок, там, да, к примеру. Вот эти вещи, они в такой связи между телами даже есть. А вот даже в этом, у нас в обычном уровне, да, отношений. Тем более, еще более сильные отношения между Христом и членами его тела, членами церкви, да. Физическое отношение есть, физическая связь есть между главой Христом и его христианами. Вот, и дальше говорит апостол, Бог и Господа вас воздвиг, воскресил, и нас воскресит через силу Его. То есть Господь Христос воскрешен силой Бога Отца. Ну, потому что сила Троицы общая, да, Отец и Дух Святой имеют одну силу, одно царство. Силы исходят от Отца, через Сына в том Духе подается всем. Поэтому и говорится в одном месте, что Христос воскресил себя, я создам, воздвигну храм тела своего через три дня. Вот. А в другом месте говорится, что Отец воскресил Христа, а в третьем месте говорится, что Дух Святой воскресил Христа. Потому что сила Святой Троицы одна. Но вот Отец воскресил Христа, и нас Отец воскресит через силу Христа. В силу нашей связи со Христом наши тела тоже будут воскрешены вместе с Ним. Здесь надо помнить, что воскрешение христиан отличается от воскрешения нехристиан. Все христиане будут воскрешены в силу того, что мы причащаемся. Наши тела будут воскрешены с божественной силой, в силу воскресившего Христа Бога Отца, через тело Христа, излитые в наши тела. Где бы тела христиан не были похоронены, они уже причастны этой силе через причастие, так? И в момент воскресения они из этого оживут. Будут Господь их поднимет из могил, и тела приобретут способность летать. Поэтому как встретят христиане Господа, помните? Они на облаках небесных понесутся на встречу Христу. Как апостолы принесли Божью Матери на погребение, да, в Иерусалим. Так вот, на встречу Христу мы понесемся на облаках. Другие же люди тоже будут воскрешены силой Бога, но уже в силу того, что Он творец всех людей. Вот. И в силу этого они не полетят на облаках, их доставят ангелы. Вот. Интересно, да, вот, то есть в этом и разница. То есть воскресение жизни и воскресение суждения, о котором говорит Господь, двойное воскресение, оно будет одновременно, но оно будет проявляться сразу же радикальным различием. Христиан и не христиан. Даже грешные христиане тоже будут. Грешные христиане, если они будут отсечены от благодати Божией, они будут причислены грешникам. Вот, именно поэтому сказано, что разрубит его напополам такого человека. Помните, Господь, да? То есть отсечет от него благодать крещения. Итак, и здесь Господь говорит, здесь Феофан говорит, он воскресил, мы воскреснем силы воскресшего. Вместе с тем, возбуждая помышление о светлости тела воскресшего Господа, он оставляет представить, в какой светлости воскреснет наше тело. И при этом уготовляет сильнейшее побуждение к убеганию блуда, которое омрачает и душу, и тело. Точно так же, вот эта светлость будущего воскресения, она являлась у подвижников, да, когда они начинали светиться. Это как бы заря будущего сияния, которое будет, да, со всеми христианами, верными и хранящими заповеди. Вот. Но этот свет несовместим с блудом, говорит апостол Павел. Да? Вот блуд, он очерняет человека. Чем более человек блудит, чем глубже он в грех погружается, тем он сильнее чернеет. Тем дальше от него вот эта светлость благодати Божией отходит. Поэтому апостол говорит, собственно говоря, что поэтому он напоминает здесь об воскресении, да? Вот свет воскресения, который просветит наши тела, он несовместим с тьмой блуда. Разве не знаете, что тела ваши члены Христа есть? Апостол говорит, то есть он напоминает нам, да? Много раз говорит, что мы члены тела Христова. В прямом смысле этого слова, заметьте, апостол здесь не в переносном смысле говорит. Мы в прямом смысле члены тела Христа по причастию. Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Апостол задает вопрос такой риторический, да? Можно ли отнимать члены у Христа, чтобы отдавать их блуднице? Да не будет, так и апостол говорит. Здесь прямо говорится, что мы соединяемся со Христом. У нас с Христовым телом есть некие таинственные глубокие связи, как у Солнца с планетами, так и у нас со Христом есть внутренние связи нашего тела, не только духа, да, но и телесности нашей, есть связи с Христом. Это внутренние связи есть. Но когда человек вступает в блуд, эти связи рвутся. Понимаете, да? Если угодно, планета улетает от Солнца. Соединяется с другим Солнцем, с черным Солнцем. И вот и он спрашивает, говорит, что нужно ли, можно ли это сделать? И дальше объясняет апостол, почему такое происходит? Почему через блуд происходят такие вещи? Вот, кстати, вот здесь Златоустово толкование возьмут. И опять апостол говорит против впавшего блуд. Устрашив его прежде сказанным, отлучив, предав сатане, напомнить о будущем судном дне, он теперь ободряет, говоря, разве не знаете, что тела ваши суть члены Христова? Беседуй с ним, как с благородными отныне детьми. Выше он говорил, что тело для Господа, а теперь точнее объясняет это. А в другом месте он поступает точно так же, когда говорит, а вы тело Христова, порознь члены. Такое сравнение употребляет он во многих местах, хотя не в одном и том же значении. Иногда для выражения любви, иногда для усиления страха. Здесь же употребляет для внушения страха и ужаса. Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Ничего не может быть страшнее этих слов, говорит Иоанн Златоуст. Итак, каким образом происходит соединение с блудницей? Или не знаете, что склеивающееся с блудницей одно тело есть? Это стоит слово, там, прилепляющееся, это такое славянское слово, а тут я буквально в переводе. Склеивающийся с блудницей, одно тело есть. Будет, видите, говорить двое в плоти одно. Почему с блудницей нянчатся становится одним телом? А по заповеди Божией изначальной будет двое одной плоти. Помните, в раю еще было сказано? Сказано было не о муже и жене. А почему здесь касается блудницы? А механизм это один и тот же. Вот сексуальная связь между мужчиной и женщиной, она делает из них единое целое. Вот, одно дело, но в случае обязательно порядке делать. Эта связь может быть разрушена только если или грехом, там, да, или покаянием. Грехом в случае брака, да, покаянием в случае там, блуда. Вот, но связь это есть. И она и без покаяния она сохраняется в человеке. Она начинает его разрушать. Но связь это, почему она настолько жесткая? Потому что она восходит к Господнему Слову. Слово Господа, оно становится законом для этого мира. Так что мужчины и женщины, они, обнявшись, занимаясь сексом, они действительно становятся единым целым, в прямом смысле слова. Вот. И именно поэтому, кстати говоря, существует явление, когда там друг на друга все эти приходят и болезни, не только болезни, но и там на самом деле известно, что когда муж с женой не живут вместе там, да, по плоти, там у них отношения расходятся в разные стороны, там они становятся не похожи друг на друга. Вот. И все связано именно с тем, что вот, как вот эта связь, она как бы ослабевает. Но связь, она остается, пока там человек, он ее не разрушит. Ну, это как закон, который дал Бог. Например, закон, то, что земля притягивает к тебе все, да? Такое семейное тяготение. Закон, данный Богом, но он может погубить, так ведь? Если человек там выпрыгнет из окна. Точно так же, как закон, данный то, что мужчины и женщины занимаются, соединившиеся вместе в сексе, с единым целым, закон, данный Богом. Он правильно употребляется в браке, неправильно употребляется в блуде. Но он один и тот же закон, понимаете? И поэтому между мужчиной и женщиной появляются связи. Они склеиваются, становятся единым целым. И именно поэтому, когда это соединение, склеивание происходит вопреки воле Бога, то есть блуде, например, да, или прелюбодеяние, что происходит? Происходит отсечение человека от Христа. Итак, и причем параллель есть этому очень простая. Осоединяющийся с Господом или склеивающийся с Господом один дух с Господом. То есть здесь есть прямая параллель. То есть есть подобное соединение с самим Господом. Да? Господь соединяется с нами в единый дух. То есть у нас наш дух общается с духом Господа, и в результате мы с ним склеиваемся. То есть соединяемся в некое единство. Да? Потому что Господь со своими людьми становится единым целым. Ну, причем личности разные. Да? Но сила Божия пропитывает человека настолько, что он соединен с Господом. Становится богоподобным при помощи Господа. Вот. Но в результате получается, что человека раздирает надвое. Да? В одну сторону его тянет блуд, а в другую сторону его тянет Господь. Получается такой внутренний раздрайв в человеке. Поэтому называется разврат. Выражение, понимаете? То есть человека разворачивает в разные стороны. Разваливает, располосовывает человека. Блудящего христианина. Вот. Именно поэтому, если человек не борется с грехом блуда, если не борется с этой похотью, особенно же с делом блуда, да, если он не прекращает блудить, то он очень часто от церкви отходит. Очень часто многие люди отпадают от церкви тогда, когда они примиряются с блудом. Это прямой результат блуда, потому что человек не может сохранить единство с Господом, сохраняя единство с блудницей. Итак, Феофан Сворник толкует и говорит такие слова. Христианское тело чистое и святое, сродно телу Христову, находясь в таинственном с ним сочетании. Блудная страсть, и как только она зародилась и душу увлекает, делает уже тело мрачным и спрандом. А когда же блуд совершается, мрачность делается непроницаемой, а смрадность неприступной. Но плоские этого не видят и не ощущают. Это видят и ощущают люди духовные и ангелы. Есть об этом много сказаний, да, что как бы смрад духовный идет от блудников. Если снять с блудника грубую оболочку тела, оставить его таким, как он есть по душе, обреченную жизненной силой тела, то увиделась бы непроницаемая мрачная фигура человека, издающего невыносимый смрад. Между тем, это столь же мрачное и смрадное было светло и благоуханно, светлость и благоухание тела Христова, с которым раньше оно состояло в живом соотношении. Будучи таким, оно было Господне, им себе усвоенное. Когда начинается несознанное блужение, начинается мрачнеть и отторгаться от Господа. Само блужение совсем отторгает от него, ибо мрачному и смрадному уже нельзя быть единым с Господом. Понятно, да? И вот поэтому говорит дальше апостол. Бегайте блуда. Всякий грех, который делает человек, вне дела тела есть. А блудящий же на собственное тело грешит. То есть нужно от беда не уходить, а убегать от него, да, говорит апостол. Не просто не воздерживаться только, говорит Толст, но тщательно убегать, то есть тщательно стараться уклоняться от этого порока. Здесь он говорит так, что хотя многие, все остальные грехи делаются при помощи тела, да, но они направлены как бы навне. Но блуд же – это грех против самого тела. Он оскверняет самое тело. Он против него направлен. Заметьте, апостолы не считают грех блудом, блуд грехом тела, а грехом против тела. Одни говорят, что другие грехи, хотя членами совершаются, это как орудиями, но самый грех есть вне тела, а в блуде самый грех в теле. Иные говорят, что другие грехи одним каким-нибудь членом совершаются, которые оскверняют, а блуд все тело осквернит. А еще иные, потому что свое тело согрешает блудя, и потому что он его истощает. Часть его отторгает и бросает несмысленно. Здесь как раз-то он говорит так, что само тело оскверняется так, как бы упало в грязный сосуд, наполненный нечистотами. Поэтому и у нас, говорит дальше Златоуст, есть такой обычай, что после дела крестолюбия и мщения никто не заботится омыться, но прямо возвращается домой. Но после любодеяния идут омываться, как бы всецело сделавшись нечистыми. Так совесть стыдится по преимуществу этого греха. Тяжек и тот и другой грех, и крестолюбие, и любодеяние, и тот и другой ввергает в гиену. Но делая все предусмотрительно, апостол Павел показывает важность прелюбодеяния всем, чем только мог. И дальше добавляет апостол. «Или не знаете, что тело ваше – храм, суть живущего в вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены по цене. Прославляете так Бога в теле вашем и в духе вашем, который суть Божия». То есть апостол говорит дальше, что не только вы грешите против, да, Христа, но вы грешите против Святого Духа, когда грешите, делаете блуд, потому что ваши тела – сосуд, храм Святого Духа, мир помазанный, Дух Святой входит в вас, да, мир помазанный, на что он совершается? На теле, да? И через это Дух Святой поселяется в теле, как в храме. А человек, который блудит, он отгоняет себя от Святого Духа. Как говорит апостол, как говорит царь Соломон, Дух премудрости не будет обитать в теле, причастном греху. И именно поэтому такой человек, он согрешает против Духа Святого, которого вы имеете от Бога. При этом мы не имеем права распоряжаться своим телом. Я говорю, ну, мое тело, что хочу, то и делаю. Но апостол говорит, вы не свои, вы забыли же, что ли? Вы же не свои. Вас Господь купил ценою, какой? Ценой своей крови. Поэтому вы не имеете права говорить, что я там, что хочу своим телом, то и делаю. Знаете, как часто, да, вот язычники говорят, мое тело, что хочу, то и делаю, там, главное, что никого не врежу. Господь, апостол говорит, нет, неправда, не ваше тело. Тело Христово, Христос его себе купил кровью своей. Поэтому, и дальше апостол поэтому говорит, что не смейте так поступать, вы куплены ценою. Поэтому и говорит Феофан, как рабы господам, так и вы должны во всем быть покорны купившему вас владыке, изволь его не выступать. А ему не угодно, чтобы вы либо денежили, тело своим помыкали, как вздумается. А оно его, как и душа ваша. Поэтому, говорит Заус, это не только служит к обличению, но еще и побуждает к добродетелям. Хочешь делать, что хочешь, ты не властен над собой. Он не отнимает свободы таким образом, но отклоняет от порога, показывает по причине нас Господа. Хочет утвердить нас, чтобы мы не грешили и не следовали порочным похотям души. У нас много бывает порочных пожеланий, но мы должны воздерживаться, потому что мы не свои, а куплены ценою. Он напоминает о величии благодеяния и образе нашего спасения, показывает, что мы искуплены тогда, когда были чужими ему, не просто, но ценою. Очевидно, ценой единородного Сына Божия. «С нас излита владычная кровь, под ним и состойте, и должны жить по его законам». Поэтому из-за того икумени добавляет, так вы дорого искуплены из-за власти сатаны. Не бросайте же в нее снова через любодеяние. И завершает апостол словами. Итак, прославляйте Бога в душах ваших и в телах ваших и душах ваших, которые суть Божия. Итак, здесь надо не только убегать, да, не только тело, да, сохранять от блуда. Но нужно, чтобы оно служило, прославляло Бога. И душа прославляла Бога, и тело прославляло Бога. Потому что оно суть Божия. Как же тело может прославлять Бога? А вот интересный вопрос, как может прославлять Бога? Родители. Все просто. Добрыми делами, крестным знанием, поклонами, да? Как мы прославляем Бога? Крестным знанием, поклонами, постом, воздеванием рук, молитвами, да? Все эти дела тела прославляют Бога, так? То есть мы прославляем Бога в телах, прославляем Бога в душах. Потому что и то, и другое принадлежит Богу. Мы Ему Его же и воздаем. Понятно? Поэтому мы, собственно говоря, и нужно брать и наши тела использовать по правильному использованию. Да? То есть, поэтому и должно прославлять Бога, как говорит Киприан Кафаринский, «Восславим Бога и станем носить Его в чистом и незапятнанном теле». С большим тщанием. Мы искуплены кровью Христа. Станем следовать правилам нашего Искупителя с послушанием слуг. Будем же бдительно следить за тем, чтобы не приносить в храм Божий чего-нибудь грязного и извращенного, дабы он оскорбленный не оставил обиталища своего. Таким образом, видите, да, Господь повелевает. И ему не только не делать, но и делать. служить, прославлять, величать Его и душами, и телами, телами, потому что это все Божие. Поэтому, видите, все, всякое дело делайте, прославляйте Бога. Помните, что любое дело должно быть сделано и душой, и телом во славу Божию, потому что все от Него.